Лекторий «Прямая речь» представляет. Сергей Попов. Новейшее открытие в космосе, меняющее нашу жизнь. Я думаю, что мы начнем реально минут через пять, чтобы дать возможность опаздывающим опоздать. Но те, кто пришел вовремя, ни в чем не виноват, естественно. И поэтому, если у вас есть наболевшие вопросы, не имеющие отношения к теме лекции, то я могу начать на них отвечать прямо сейчас, а потом отвечать на вопросы, имеющие отношение к теме. Так что, если у кого есть вопрос... То... Вот у меня есть вопрос, да. Я все время мучает, может, что-то такое тривиальное. Но вот мы когда вот часто говорим о красном смещении, там, доплеровском эффекте, мы почему-то знаем, что там все излучает так, как у нас в лаборатории. Ага. А как мы это знаем? Да. Понимаете? Да, я понял, да. Вначале я сумничаю, потому что потом мне будет трудно отвечать. Космологическое красное смещение не имеет отношения к доплеру. Это очень существенное утверждение, на всякий случай. Ну, не то, что не имеет... Короче, это не эффект Доплера, это другой эффект. Теперь, насколько мы уверены, что там все так же? Но, в принципе, у нас, я бы сказал, мы исходим все-таки из мнения, что Господь изощренно не злонамерен. И поэтому, например, мы от далеких объектов, от объектов на разных расстояниях, это последовательный процесс, мы получаем спектры, мы их отождествляем, и, во-первых, мы видим, что, например, условно, спектр Солнца здесь, спектр Солнца в соседней галактике, в далекой галактике, далекой-далекой галактике, они, вот просто если нарисовать картинку, выглядят одинаково. Это уже нас наводит на мысль о том, что, наверное, физика та же самая, грубо говоря. Дальше все хорошо укладывается в модель, где эти спектры просто систематически сдвинуты на какую-то величину. Поэтому, естественно, во всех таких процедурах, когда у нас нет возможности провести непосредственные эксперименты, вы просто набираете много-много разных данных и смотрите, хорошо они укладываются в эту картину или нет. Поэтому мы можем измерять очень большое количество параметров, там, отношения спектральных линий, интенсивности спектральных линий, всякие другие хитрости, которые, например, зависят от фундаментальных констант. И вот есть, например, гипотеза о том, что фундаментальные константы могут меняться со временем, большим временем, постоянная гравитационная, постоянная там, скорость света, постоянная планка, все что угодно. Про все есть гипотеза, что они могут меняться. Чтобы это искать в наблюдениях, люди опять-таки пользуются спектральными данными, какими-нибудь отношениями спектральных линий, которые в итоге зависят фактически от одного параметра постоянной тонкой структуры, смотрят, отличается этот параметр или нет. Ну, то есть, грубо говоря, это выглядит так, мы смотрим в, не знаю, в подзорную трубу на какие-то далекие места, там ходят люди, ездят машины, бегают собаки, мы задаемся вопросом, а там все так же, как у нас, или нет? Мы можем посмотреть, если окажется, что все машины человек вот так, то значит, что-то там не так. Но мы смотрим, например, относительные размеры совпадают, там нет каких-то странных разниц в цветах. Там человек наполовину фиолетовый, наполовину розовый, например. И все это складывает в целостную картину, где в итоге все точно так. То есть я хочу как бы не скрывать, что в этом есть, естественно, всегда элемент некого предположения, но, с другой стороны, есть огромный комплекс данных, куда все хорошо укладывается. Не знаю, я ответил? Да. Хорошо. Да. Еще у нас есть минутка, еще какие-нибудь вопросы? Нет? Ну, хорошо. Тогда давайте считать, что кто хотел опоздать, опоздал. И перейдем к нашей основной теме. Это астрофизические итоги ушедшего года. И по ходу я буду какие-то комментарии делать, поскольку... Первый, самый очевидный, естественно, нет никаких объективных итогов года. Каждый человек выбрал бы какую-то свою выборку самых важных событий. И если говорить о прошлом годе, то это 100% верно, потому что в отличие от там, 17-го, 16-го, 15-го, не было прям каких-то супер важных событий, как там, первая регистрация гравитационно-волновых сигналов или чего-нибудь в этом духе, что обязательно 100% астрофизиков включили бы в свои топ-листы. Здесь я думаю, что везде есть место тому, чтобы сказать, а я выбрал бы что-нибудь другое, но тем не менее. Итак, как я уже сказал, супер ярких событий нет, таких, чтобы прям было легко объяснить, было всем понятно и было очень важно для астрофизики. Это нормально, это такое, скорее нормальное течение, но было, безусловно, событие очень важное для профессионального астрономического сообщества. Я начну именно с него. Несколько лет на орбите летает спутник Гайя. Это астрометрический спутник. Его основная задача – очень точное измерение положений звезд. И если вы это делаете в течение некоторого времени, несколько раз, то вы заметите, что звезды смещаются на небе, смещаются друг относительно друга. Это происходит, во-первых, из-за того, что они действительно двигаются друг относительно друга. Они не прибиты, это не хрустальные гвозди, прибиты к небесной тверди. Кроме того, есть еще один эффект, поскольку мы на Земле вращаемся вокруг Солнца, то, видимо, картина меняется. Вот я здесь мотаюсь перед вами, как Земля вокруг Солнца, и иногда луч проектора светит мне прямо в глаз, а иногда не светит. И, то есть, действительно, для меня меняется ракурс, меняется то, что я вижу. И, естественно, этот эффект больше для более близких объектов и меньше для более далеких объектов. То есть как бы я здесь ни ходил, вот из луча проектора я могу выйти, а из поля зрения видеокамеры не могу выйти. Мне стенки помешают. И таким образом, померив это смещение, можно измерить расстояние до объектов. Делать с Земли это трудно, это проще делать из космоса. На Земле нам мешает атмосфера, поэтому спутник, специальный спутник, это всего второй такой проект в истории космических проектов. И задача у Гайя совершенно колоссальная. Впервые мы получим трехмерную карту галактики с положениями звезд, их скоростями, ну и всякими другими интересными звездными характеристиками, блеском, как этот блеск меняется. Программа рассчитана на 5 лет наблюдений, то есть она вот в этом году должна завершаться. После этого долго с этими данными будут работать. Это важно для всех, я сейчас еще, для всех астрономов, еще раз к этому вернусь. Но существенно, что люди по дороге, пока наблюдения продолжаются, обрабатывают доступные данные и выкладывают их в открытый доступ. И в 2018 году был сделан второй релиз данных, выложена вторая порция. Это 22 месяца наблюдений. И речь идет о колоссальном количестве объектов. Это почти что 2 миллиарда, больше чем 1,5 миллиарда объектов. Для них, вот для чуть меньше, чем 1,5 миллиардов объектов, есть параллаксы. Параллаксы – это вот это смещение, то есть фактически расстояние, собственное движение – это как звезды двигаются по небу, всякие другие характеристики. И речь идет не только о звездах. То есть все, что телескоп видит, он все может измерять. Если вы помните, с чего начинаются 12 стульев? Начинается с астрономии. Помните, нет? Остап Бендер идет продавать астролябию на рынок. И в итоге продает, я не помню, за 3 рубля какому-то слесарю. И передает ему со словами «сама меряет, было бы что мерить». Вот в этом смысле Гайя – это такой же агрегат. Есть что мерить, он меряет. И туда попадают объекты Солнечной системы. Речь идет об астероидах в основном. В любом случае, о малых телах. Там какие-то кометы могут попадать, выглядящие как точечные объекты. Попадают в негалактические объекты, например, квазары. Все это тоже измеряется, и вся эта огромная база данных доступна, поскольку это уже второй релиз данных. Первый выходил примерно за год до этого, то люди уже попробовали работать, то есть уже научились работать с этими данными. И как только в апреле вышел этот релиз, буквально там на протяжении нескольких дней начали появляться статьи, и за год появились, ну, как минимум десятки, многие десятки публикаций, основанных на этом релизе целиком. И люди делают всякие интересные открытия, звездные потоки в нашей галактике, какие-то новые скопления, новые группы звезд выделяются. Так и уже в сотнях, может быть, тысячах статей так или иначе используются эти данные, то есть это такой важнейший источник информации. Про источники информации я обещал всякие ремарки делать. На слайдах вот так у меня появляются какие-то загадочные цифры. Это номер статьи в депозитарии научных публикаций архив.орг. Как вы знаете, есть такая проблема, проблема доступа к научной информации, и она состоит в том, что большинство журналов не выкладывает все статьи в открытый доступ, что вполне разумно. Журнал доступен по подписке. Но, с другой стороны, для развития науки это составляет проблему. Таким разумным компромиссом, неразумным компромиссом является SciHub, то есть все украсть и выложить на торрент. А есть разумное решение. Это вот сайт Archive.org, он уже больше 20 лет существует. И все, по крайней мере, физики и астрофизики, крупнейшие журналы, включая Nature Science, согласились с тем, что люди могут класть туда авторские версии публикаций, не точную копию, которая лежит на сайте журнала, а авторскую версию. И это очень удобно. Статьи там полностью в открытом доступе. Там сейчас 1,5 миллиона статей накопилось. И вот эти номера, это номера статей там. Можно даже не запоминать эту ссылку. Если у вас есть номер, можно вбить в Google. Маловероятно, что это окажется массажный салон в Таиланде, его телефонный номер. 18 – это год, 04 – это месяц, а дальше порядковый номер статьи в течение месяца. Сейчас в месяц появляется около 12 тысяч статей. Так что, если кого-то интересуют детали, то можно залезть в оригинальные статьи. Но это действительно научные статьи, естественно, на английском языке, но зато там все детали расписаны. Итак, для профессиональных астрономов, безусловно, самое главное событие года – это выход второго релиза данных Гайя. Двигаемся дальше. Спутник Гайя продолжает работать, потихонечку выходят релизы, потом еще несколько лет, года 3-4 по окончании наблюдений будут работать с данными перед тем, как сделать финальный релиз. И это нормальная практика. Следующий слайд посвящен данным спутника Планк. Спутник Планк давно закончил свою работу. Давно, несколько лет назад, значит. Несколько лет назад закончил свою работу. Это спутник, как и Гайя, Европейского космического агентства. Он предназначен для наблюдения так называемого реликтового излучения. То есть, как вы знаете, вначале, по всей видимости, была стадия инфляции, потом большой взрыв. Многих это шокирует, что большой взрыв был не в самом начале. Но вот в стандартной современной картине и ее словесном описании действительно горячим взрывом называют стадию окончания инфляции, когда Вселенная заполнилась горячим плотным веществом. Итак, Вселенная заполнена горячим плотным веществом и расширяется. Вещество становится менее плотным, менее горячим, то есть потихонечку остывает. Пока вещество горячее и плотное, оно непрозрачно. Соответственно, горячее и плотное вещество излучает, но это излучение никуда не может деться. И поэтому ничего не видно, все таким сияющим туманом заполнено. По мере расширения и остывания Вселенная достигает такого момента, когда она становится прозрачной. И в этот момент все вещество, которое заполняло Вселенную, освобождается, и поглотить это излучение потом довольно трудно. То есть оно доходит до нас. Вселенную можно представлять, для простоты представляете всегда Вселенную бесконечной. И поэтому всегда, каждый день, сейчас, завтра, через год, через 100 лет будут какие-то вот эти реликтовые фотоны, которые были испущены в тот момент, когда Вселенная стала прозрачной, и они к нам будут приходить, мы их можем изучать. То есть это вечно существующий портрет Вселенной в молодости, и отроду ей было тогда примерно 500 000 лет. Ну, что, может быть, так кажется много по сравнению с возрастом знакомых. А с другой стороны, по сравнению с 14 миллиардами лет, это действительно очень небольшой промежуток времени. Соответственно, реликтовое излучение несет в себе информацию о молодой Вселенной, и, в принципе, вся базовая космологическая информация так или иначе в нем закодирована. Соответственно, очень важно его наблюдать, очень важно наблюдать, как температура этого излучения меняется по небу. Что, собственно, и нарисовано. Красная – это более горячие области, синяя – более холодная, это вот карта всего неба. И для построения таких карт нужны именно спутники с Земли. Ну, во-первых, все небо не видно. Во-вторых, наблюдать через атмосферу в микроволновом диапазоне достаточно трудно. Поэтому спутники лучше. И Планк, какой там четвертый, наверное, большой проект в серии таких спутников. И закончив несколько лет назад свою работу, но выпускав кучу всяких промежуточных релизов, команда спутника Планк готовила финальный космологический релиз. И вот в 2018 году он вышел летом. И, соответственно, по этим данным мы стали лучше себе представлять космологические параметры. Ну, про все я говорить не буду, но вот, например, возраст Вселенной. В зависимости от использования, неиспользования дополнительных данных, видеть, возраст меняется уже не сильно, это все равно примерно 13,79 миллиарда лет. Доля темной энергии в полной плотности Вселенной – это примерно 68-69%, ну и так дальше. То есть всякие самые разные параметры, они уточняются, это очень важно. Очень приятно, что вроде бы никаких революций не происходит, то есть не оказывается, что наша космологическая модель кардинально неверна. Но интересные сюрпризы есть, и до них мы сейчас доберемся. Вообще говоря, очень важно понимать, что в космологии, в частности, и в науке вообще, очень часто какие-то важные параметры не измеряются напрямую. Ну вот, например, вы видели на предыдущем слайде возраст Вселенной 13,79 миллиарда лет. Это не значит, что астрономы в мощные телескопы из космоса наблюдают какие-то часы, на которых идет отсчет. Нам вообще интереснее обратный отсчет, сколько нам осталось. Нет таких часов. Это параметр модели. Измеряются те параметры, которые можно измерить, а это распределение температуры реликтового излучения по небу, ни больше, ни меньше. И в рамках довольно сложных моделей определяются большое количество параметров, которые связаны друг с другом. Их немножечко можно шевелить. То есть, вот представляете, вам завязали глаза, вам дают ложку чего-то, вы съедаете и говорите, вроде бы оливье. А дальше вы начинаете и понимаете, что там можно положить больше майонеза, меньше майонеза. Можно, там, я не знаю, сделать оригинальное оливье, но я не знаю, как он по вкусу, никогда не пробовал. Можно двигать разные параметры, и все это как-то уточнять. Параметры друг на друга завязаны, и люди занимаются этим делом. Вот эта картинка посвящена именно этому. В 2018 году очень активно проходила одна важная дискуссия. Хотя я сказал, что никаких революций нет, наша космологическая модель, как это, правильно, потому что верно, нет, как-то не так. Победит, потому что верно. Я не помню, что там с учением Ленина. Истина. Истина, поэтому верно, да? Вот прям настолько тавтологично. У меня не было научного коммунизма. Уже. Учение Маркса всесильно. А всесильно, потому что вот, да. Потому что истина. Так вот, в 2018 году развернулась очень интересная дискуссия. Одним из важных параметров, определяемых в рамках таких наблюдений, является постоянное Хаббла. Постоянное Хаббла – это такое распространенное, хорошо известное словосочетание, поэтому, наверное, никого не пугает. Постоянное Хаббла в некотором смысле показывает, насколько велик темп расширения Вселенной. Именно она входит в закон Хаббла, позволяет определить скорость удаления галактик, которые находятся на разных расстояниях. Так вот, если примерно до 2017 года измерение постоянной Хаббла по разным методикам, разными группами, по совершенно разным объектам, в пределах ошибок, потому что мы никогда не измеряем точные значения, мы измеряем, получаем столько-то, плюс-минус столько-то. В пределах ошибок все они сходились, то по мере повышения точности они перестали сходиться, и данные Планка очень ясно на это указывают. И вот этот красивый рисунок нам именно об этом и говорит. По вертикальной оси отложена современная постоянная Планка. По горизонтальной оси доля вещества в полной плотности Вселенной. Вот эта полоска серая – это данные, полученные по наблюдениям далеких сверхновых. И эти данные дают постоянную Хабблу там, примерно 73 км в секунду на мегапарсек. Неважно, в чем она измеряется. А вот это все уточняющиеся и уточняющиеся данные, полученные с помощью спутника Планк, плюс путем привлечения других независимых данных, но не этих. И видно, что они перестали совпадать. То есть вот это синенькое – это то, что сейчас дает команда Планк, а вот это серенькое – то, что дает команда по сверхновым. Они не совпадают. То есть, значит, вариантов на самом деле два. Первое – это у кого-то из них что-то неправильно в наблюдениях. Но, честно говоря, уже так не кажется. Кажется, что вряд ли у них что-то не так в наблюдениях, или они неправильно считают ошибки, неправильно считают, насколько точно они измеряют параметр. Поэтому, возможно, все-таки на уровне детали, на уровне 1% что-то не так в космологической модели. А что не так, мы не знаем. Это вот предмет бурных дискуссий. У теоретиков, как обычно, есть огромное количество предположений по этому поводу. Но давайте я одно просто для примера назову. Это не значит, что я думаю, что это именно так, или сообщество думает, что это именно так. Мы полагаем, что сейчас Вселенная состоит из трех основных составляющих. Это темная энергия, темное вещество и обычное вещество. И обычное вещество – это обычное вещество, с ним ничего особенного не происходит. Темное вещество, как мы думаем, это какие-то элементарные частицы, с которыми в первом приближении тоже ничего не происходит. И поэтому они 14 миллиардов лет играют важную роль в истории Вселенной. Но, может быть, эти частицы тихонечко распадаются. И, например, наличие распадающегося по определенному закону темного вещества могло бы объяснить эту разницу. В чем причина? Вот эти люди, которые измеряют по сверхновым, они измеряют объекты близкие на расстоянии нескольких миллиардов световых лет. А вот здесь измеряются действительно параметры реликтового излучения, то есть это данные об очень ранней Вселенной. И поэтому они ощупывают очень разные эпохи в жизни Вселенной, и может быть причина расхождения в этом. То есть современное значение постоянной Хаббла получается из двух разных источников информации, и вот в пересчете на наш момент мы не учитываем какие-то детали, связанные с эволюцией Вселенной. Это очень интересный вопрос, из которого действительно могут потом вылезти интересные уточнения в модели нашей Вселенной. Это результат еще одного проекта по определению космологических параметров, но здесь никаких революционных данных нет, поэтому мы двинемся дальше, чтобы осталось больше времени на вопрос. Хорошо. В принципе, вот у меня очень в этом году такой атипичной презентации итогов года, потому что обычно я стараюсь говорить действительно о научных результатах. То есть не то, что вышел второй релиз данных Гая даже, а вот прямо там открыто, измерено, получено. И уж совсем я не люблю говорить о том, что запущен такой-то спутник, потому что это вообще не научное достижение. Это техническое достижение. Дальше спутник, если получит интересный научный результат, это научное достижение. Но тем не менее, в этом году произошла такая смена лидерства в изучении экзопланет, планет, вращающихся вокруг других звезд. В течение долгого времени, с 2009 года, основным источником информации об экзопланетах был телескоп Кеплер. Космический телескоп, специально предназначенный для изучения экзопланет, первый такой крупный агрегат. В этом году он был отключен осенью, но за полгода примерно до этого был запущен другой спутник для исследования экзопланеты, это уже НАСАвский спутник ТЭС. Он меньше, чем Планк, дешевле, чем Планк намного, но есть надежды, ну и поскольку пока спутник работает хорошо, видимо, так все и будет. А дальше есть некая уверенность в том, что он сможет открыть еще больше экзопланет, чем Кеплер. Как они открывают планеты? Они следят за блеском большого количества звезд. И когда планета, обращаясь вокруг звезды, проходит на фоне диска, то, естественно, получается, что темный объект закрывает часть яркого диска, и блеск звезды немножко падает. Но падает совсем немного, потому что планеты гораздо меньше звезд. Скажем, Земля меньше, чем Солнце по площади в 10 тысяч раз, даже чуть больше, чем в 10 тысяч раз. Это очень большая разница. Вот мы сидим в этой комнате, а представьте, что там по одной из ламп вот сзади, вверху, не знаю, там пробегает какой-нибудь тараканчик маленький, в комнате темнее не станет. Но если у вас есть очень точная аппаратура, это можно измерить. И когда проходит вот такое событие, блеск звезды уменьшается на 1/1000, 1/10000, такое типичное значение. Опять-таки, с Земли это измерять довольно трудно, особенно совсем мелкие изменения, поэтому нужны спутники. И вот это новый спутник для измерения таких событий. Как и у Кеплера, плановый срок работы 2 года, но вот Кеплер больше 4 лет проработал в плановом режиме, еще больше 4 лет в таком полуполоматом режиме. Соответственно, есть надежда, что с ТЭСом будет так же или лучше. Но, тем не менее, гарантированное время работы спутника 2 года. он уже выдает результаты, но ясно, что за короткое время мы можем открывать только планеты, находящиеся близко от своих звезд. Планета крутится вокруг звезд. Чем ближе планета к звезде, тем короче там год. То есть, тем быстрее она делает оборот. Естественно, для того, чтобы надежно открыть планету, нам мало один раз увидеть, как планета прошла перед диском звезды. Мало ли, что там пролетело. Нам нужно видеть повторы. И, соответственно, если вы наблюдаете год, то в самом лучшем случае на грани надежности вы можете открыть планету с орбитальным периодом полгода. То есть она в самом начале прошла, в середине и в конце вашего года наблюдения три события. Этого уже так начинает быть достаточно. Поэтому пока открывают планеты с очень коротким периодом, и это вот первая открытая планета, у нее орбитальный период, видите, примерно неделя. Но, соответственно, такую планету можно открыть за месяц наблюдений примерно, что и было сделано. Вообще же задача спутника состоит в том, чтобы за два года наблюдения открыть как можно больше маленьких каменных, то есть похожих на Землю в этом смысле, планет в зонах обитаемости вокруг красных карликов. В зонах обитаемости, потому что на следующем шаге исследования экзопланет мы хотим искать на них жизнь. Вокруг красных карликов, потому что это слабые звезды, там зона обитаемости находится ближе к звезде, соответственно, планета с коротким орбитальным периодом, скажем, месяц, может находиться в той зоне, где достаточно тепло, чтобы на поверхности планеты могла существовать жидкая вода. Ну, недостаточно горячо, чтобы вся эта вода не испарилась. И это основная задача ТЭС. Соответственно, первые два года он будет делать обзор северной и южной половинок неба, но потом наблюдение планеты планируется продолжить, и, по всей видимости, лет через 5, скажем, по данным ТЭС, будет обнаружено большое количество потенциально обитаемых планет уже вокруг звезд типа Солнца. Еще один важный результат прошлого года, связанный с обработкой данных. То есть я, наверное, не последний раз подчеркну, что в любой науке чаще всего сообщение, ну и вообще сам факт открытия от факта наблюдения или проведения эксперимента может быть очень заметным промежутком времени отделен, поскольку то, что легко видеть, люди давно увидели. По большей части современная наука в самых разных областях делается на пределе возможного, и поэтому для получения достоверных результатов, чтобы их было не стыдно людям показать, нужен достаточно большой промежуток времени, иногда это месяцы, иногда годы, для более детальной обработки данных там, с помощью более совершенных алгоритмов, с проведением многочисленных проверок, перепроверок. Если проекты большие, то там могут быть еще несколько независимых групп обработчиков данных, которые обрабатывают их разными способами, им запрещено обмениваться информацией друг с другом, а потом сравнивать, что у них получилось. И примерно так действует в проектах LIGO и Virgo, то есть в проектах по поиску гравитационных волн. На протяжении 2018 года и LIGO, и Virgo находились на стадии очень серьезного апгрейда. Там меняли фактически все, кроме труб металлических, которые лежат. Почти всю такую содержательную, высокотехнологичную начинку меняли. Но, соответственно, теоретики и обработчики данных не теряли времени даром, и они детально переобработали результаты наблюдений 15, 16, 17 годов. И это привело к тому, что в данных наблюдений обнаружилось еще 4 гравитационно-волновых всплеска. То есть первоначальные алгоритмы обнаруживали эти события, но они не давали высокой достоверности, поэтому их не представляли публике. А новые алгоритмы позволили сказать, что они достаточно достоверны. Соответственно, на сегодняшний день известно 10 слияний пар черных дыр. Все они вот тут представлены. И одно слияние, по всей видимости, двух нейтронных звезд, может быть, нейтронной звезды и легкой черной дыры, но, скорее всего, двух нейтронных звезд. И мы ждем, что в ближайшем будущем, то есть в этом году, LIGO и Virgo продолжат наблюдение на более высокой чувствительности. К этому я еще вернусь, пожалуй. И сделаю только один комментарий, поскольку я, наверное, стараюсь быть ближе к народу. Я читаю комментарии к своим лекциям в YouTube. Это самое ужасное, что можно читать вообще. Потому что YouTube никак не модерирует. Совершенно жуткие вещи люди пишут. Но, тем не менее, зато я узнаю, что волнует людей. Например, людей волнует такой факт. Вот говорят они. Ну, то есть ясно, что гравитационные волны обоснованно, это все вранье. И какие аргументы они, например, предъявляют? То есть ясно, что это отмывание денег. Они построили установку, включили ее в розетку и там через день увидели первые события в 2015 году. Оказывается, это устойчивое представление о том, что именно так и произошло. Наблюдения на LIGO начались в 2002 году с периодами наблюдений, апгрейда, роста чувствительности. И в 2015 году чувствительность была доведена до такого первого базового уровня, который гарантировал события примерно раз в месяц. И пронаблюдав один месяц, они обнаружили два события. Действительно, есть элемент случая в том, что фактически сразу в начале этого сеанса, буквально действительно только включившись, они обнаружили это событие, но это выглядит уже не так удивительно, зная, что проект начался в 90-е годы, что в самом начале нулевых начались наблюдения, и вот в результате этой почти 25-летней работы наконец-то они достигли момента, когда можно было включить, и все сразу получилось. Ну а что будет в будущем, я постараюсь рассказать в конце. Ну раз мы, значит, залезли на гравитационную территорию, то переходя уже, мы закончили первую часть вводную, теперь переходим к конкретным научным результатам. И первый результат тоже связан с теорией гравитации. Антенны LIGO и Virgo важны, ну, безусловно, они важны не для того, чтобы подтвердить общую теорию относительности. Общая теория относительности всесильна, потому что истинна, верна, да. Но мы на самом деле понимаем, что это не финальная теория гравитации. Вообще говоря, интересно найти то, где общая теория относительности перестает работать. И для этого люди проводят самые разные эксперименты. И одним из важнейших исходных постулатов общей теории относительности является сильный принцип эквивалентности, который, грубо говоря, сводится к тому, что все тела падают с одинаковым ускорением, то есть они одинаково откликаются на гравитацию, можно расширить это определение, и это очень важно проверять. Люди, ну, хочется сказать, 100 лет, ну, десятки лет занимаются такими проверками. Их можно делать в лабораториях, их можно делать в Солнечной системе, на околоземной орбите, запускаются специальные спутники, где смотрят, как на гравитацию откликаются тела разного состава, например. Но интересно это проверять в более сильных гравитационных полях и на больших масштабах. Нейтронные звезды – очень хорошие объекты. Во-первых, они компактные и массивные, соответственно, в их окрестности очень мощные поля существуют. Во-вторых, если нейтронная звезда быстро вращается, то обычно мы ее наблюдаем как радиопульсар. То есть это источник фантастически точных сигналов времени. Вот атомные часы современные, они чуть-чуть точнее идут, чем нейтронные звезды, и то на масштабе, скажем, до 10 лет. На масштабе десятков лет уже нейтронные звезды – лучшие часы, чем современные атомные часы. Поэтому очень здорово что-нибудь кидать на нейтронную звезду и смотреть, как тела будут двигаться. Ну или нейтронную звезду на что-нибудь кидать – это тоже хорошо. Проблема в том, что нам нужно три тела. Звезды очень любят рождаться парами, поэтому очень много двойных звезд. И это как бы никого не удивляет. Хуже, реже встречаются, то есть хуже ситуация с тройными, четверными, пятерными звездами. Самые такие кратные системы, шестерные, насколько я знаю, сейчас есть. И есть всего одна тройная система, куда входит радиопульсар. Пульсар образует тесную пару с белым карликом, а вокруг них крутится еще один белый карлик. Поскольку все относительно, как знают телезрители канала «Культура», то можно сказать, что вот эта пара, нейтронная звезда и белый карлик, падают вместе в поле вот этого белого карлика. Ну, в самом деле, вот они двигаются в гравитационном поле, создавая этим объектом, этим белым карликом. И, соответственно, можно задаться вопросом, а они одинаково двигаются или нет? Мы не видим непосредственно белый карлик второй, но мы видим нейтронную звезду, и они взаимодействуют между собой. Поэтому достаточно смотреть на нее, на эту нейтронную звезду. То есть представьте, что у вас на белый карлик или на что-то еще, что вам нравится, бросают человека с собакой. Собака у него на поводке. И вы не видите человека. Человек, как обычно, в наушниках со смартфоном и вообще не знает, что он куда-то падает. А собака все видит, ей страшно, она лает, она подает сигналы. Если они падают одинаково, то они и падают одинаково, поводок не натягивает, собаке хорошо. А если, например, они падают не одинаково, например, собака быстрее падает, то тогда поводок будет натягиваться, и мало того, что вы слышите, как она лает, вы слышите, что она еще и ей совсем плохо становится. Таким образом, наблюдая такую тройную систему, вы можете изучать эффекты, собственно, проверять ключевые эффекты общей теории относительности, тот самый принцип эквивалентности. Такая проверка проведена, это вот красивое название пульсара. Ну, давайте поговорим про красивые картинки. Видно, что здесь в пределах ошибок ноль. Но вообще говоря, это означает, что пока общая теория относительности всесильна, то есть пока ничего не обнаружено, эти красивые картинки дополнительно поясняют. Это реально данные наблюдений, а вот здесь они искусственно изменили данные наблюдений, введя измеримую величину, вот на пределе того, что они могли бы видеть, измеримую величину отклонений от общей теории относительности. Видно, что появились такие структуры. Не буду говорить, что они означают, но структуры глазом видны. То есть вот тут все хаотично, а вот тут структура. То есть действительно их метод был бы чувствителен к этим отклонениям. И сейчас это самые жесткие пределы на отклонение от общей теории относительности по соответствующему параметру. Следующий интересный результат, полученный в прошлом году. Вообще говоря, это самый громкий результат. То есть, как часто бывает, громкий результат – это не обязательно самый надежный, самый важный результат, а результат, о котором громко рассказали. И, соответственно, этому результату была посвящена самая громкая пресс-конференция в астрофизике 2018 года, наверное. Очень большой резонанс всегда вызывают работы, которые связаны с разрешением какой-нибудь относительно старой важной загадки. В данном случае загадка такова. Все знают, что есть такие замечательные частицы нейтрино. Это, кстати, другой мой аргумент в части дискуссии в YouTube, поскольку, скажем, рассуждая про темное вещество, естественно, то есть комментарий всегда в лучшем случае начинаешь, что темное вещество в головах у вас. А дальше, ну, естественно, они сделали плохие теории, у них ничего не сходится, они начинают придумывать какое-то темное вещество. На самом деле так люди делают столетия, я бы сказал, в физике. Есть огромный опыт того, когда это срабатывает. То есть есть очень хорошие позитивные данные, что так можно делать. И нейтрино – ярчайший просто пример. В 30-е годы в экспериментах с частицами, с ядрами, если угодно, обнаружилась удивительная потеря энергии. Причем эксперименты были очень надежные. И часть теоретиков, причем не каких-то теоретиков, а, скажем, Нильс Бор, был их представителем, были готовы отказаться от закона сохранения энергии в единичных квантовых процессах. Надо сказать, что, вы понимаете, закон сохранения энергии – это самая священная корова, которая может быть, наверное, в физике. И под давлением экспериментов люди были готовы отказаться. А Вольфганг Паули высказал довольно забавную историю, идею, которая вошла в историю. Он сказал, может быть, в этом процессе рождается частица, которая уносит часть энергии, но эта частица не регистрируется нашими детекторами. То есть это вот прямо вот темное вещество. И понадобилось почти что лет 30 для того, чтобы, поменьше, около 20 лет, для того, чтобы люди научились регистрировать эти частицы нейтрино. Нейтрино очень интересные частицы, их трудно поймать. Это означает, что они могут выбираться из всяких экзотических ситуаций, из которых другие частицы не выбираются. Например, мы сейчас знаем, что происходит в центре Солнца просто вот онлайн, ну, с задержкой 8 минут. В ходе термоядерных реакций в недрах Солнца рождаются нейтрино, и Солнце для них прозрачно. То есть нейтрино родилось в центре Солнца, полетело, если полетело в нашу сторону, через 8,5 минут примерно оно на детекторе его регистрирует, и мы узнаем темп реакции в недрах Солнца. Так вот, от Солнца летят нейтрино не очень высоких энергий, а людям было интересно, есть ли нейтрино высоких энергий. Они строили все более и более крупные детекторы. И самый крупный детектор, то есть нужно было достичь определенного размера, детектор размером километр на километр на километр. И до этого детекторы были водные, но сделать цистерну размером километр на километр на километр в научных целях оказалось слишком дорого. Поэтому детектор сделали в Антарктиде во льду. Причем это не просто километр на километр на километр. Тут вот нарисовано красиво, но масштаб теряется. Тут домик какой-то. На самом деле в начале километра просто пробуривается лед, а потом километры висят эти нити. То есть вот эта граница – это почти 3 километра подо льдом. То есть это не значит, что дом имеет размер километр на километр. Это не очень большая избушка. Так что это действительно совершенно колоссальный детектор. И он в последние годы регистрирует эти нейтрино. Зарегистрировано, надежно выделено несколько десятков таких событий. Они равномерно разбросаны по небу, и та-та-та, мы не знаем, откуда они летят. То есть откуда берутся эти частицы, неизвестно. Есть огромное количество гипотез, там много книг, конференций, у всех разные идеи, но никто не знает, откуда они берутся, и поэтому разгадать загадку, какие же астрономические объекты рождают эти частицы, очень важно. И, соответственно, в июле, была проведена пресс-конференция, на которой люди заявили, что впервые они смогли идентифицировать источник. Сделано это было так. Можно определить не с супервысокой точностью, но с хорошей точностью, откуда прилетела эта частица. И можно посмотреть, что в этом направлении есть интересного. И впервые увидели, что в этом направлении одно далекое активное ядро галактики. Активное ядро галактики – это ядро галактики, где есть сверхмассивная черная дыра, на нее течет вещество, струи вещества бьют из окрестностей черной дыры. В общем, много выделяется энергии, всякая красота. И такие объекты рассматривали как одни из лучших кандидатов в источники нейтрино сверхвысоких энергий. И в направлении прихода одного из нейтрино в гамма-диапазоне с помощью спутника Ферми и наземных телескопов MAGIC удалось зафиксировать активность одного такого активного ядра галактики. После этого люди на нейтринном эксперименте сделали следующее. Они решили, в принципе, у нас есть вот там десятки супернадежных событий, а есть менее надежные события, но кажется, это нейтрино сверхвысоких энергий. Давайте мы посмотрим в прошлые годы, были ли всплески активности с этого направления, совпадают ли они с активностью этого активного галактического ядра. И они нашли такой момент времени, в 2015 году примерно, когда у них был избыточный поток нейтрино, ну и его можно связать с соответствующим активным ядром галактики. То есть пресс-конференция прямо вот была в духе «мы решили загадку нейтрино сверхвысоких энергий». На самом деле это не совсем так. Есть две проблемы. Во-первых, даже если такие активные ядра галактики являются источниками нейтрино сверхвысоких энергий, это совершенно точно не объясняет все нейтрино. Во-вторых, это сделано, ну, прям совсем на пределе точности, вот на пределе статистической значимости. То есть это не похоже на начало замечательной пьесы Розенкранца «Гильденстерн мертвы», где я не помню уже сколько раз он кидает монету, которая выпадает одной стороны. Вот это очень достоверный эксперимент. Здесь кинули недостаточно много раз монету, и поэтому часть людей вообще сомневается в значимости этого результата, так что нужны дальнейшие наблюдения, которые будут проведены. Но как бы то ни было, это самая громкая пресс-конференция прошедшего года. Другие важные результаты. Мы уже вспомнили, что Вселенная в основном состоит из трех частей. Во-первых, это темная энергия, она вносит почти 70% в полную плотность Вселенной. Во-вторых, это темное вещество, оно вносит где-то 25%. И оставшиеся примерно 5% – это обычное вещество, как говорят, барионное вещество. Барионное, то есть состоящее по массе в основном из протонов и нейтронов. И хотя этого вещества всего 5%, но оно для нас важно, мы из него состоим, мы по нему ходим, в него одеваемся, его едим. То есть это вот то, из чего состоит тот мир, который мы видим. Барионное вещество. Но видим мы барионное вещество обычно, если оно светится. И оказывается, что лишь небольшая доля барионного вещества входит в состав звезд, какого-то газа в галактиках, которые легко наблюдать. И существовала проблема так называемых потерянных барионов. То есть вот огромный комплекс наблюдательных данных говорит, что барионов должно быть столько, там 5%, допустим, от полной плотности Вселенной. А видим мы пару процентов. Возникает вопрос, где остальные? И были хорошие гипотезы. В основном это водород, водород с примесью гелия. Этот водород в газообразном состоянии находится в межгалактическом пространстве, и можно подобрать такие параметры температуры и плотности, что он будет очень плохо излучать, то есть его, правда, очень трудно увидеть. И мы знаем, что делать с объектами, которые трудно увидеть. Их тогда надо искать на просвет. То есть они могут ничего не излучать, но они совершенно точно загораживают. И поэтому черную кошку в темной комнате проще искать, если включить свет. Вот и все. И именно таким способом, похоже, потерянные барионы нашлись. Источником света является далекий квазар. То есть есть очень далекий объект, излучающий рентгеновские лучи. Мы их ловим орбитальным телескопом, в данном случае телескоп XMM Newton, тоже европейский, к слову сказать. И эти лучи летят к нам, но по дороге они могут поглощаться обычным веществом, не темным веществом, и, конечно, не темной энергией, а барионным веществом. И такое поглощение было обнаружено в спектре далекого квазара. По этим наблюдениям удалось определить состояние, в котором находится вот это поглощающее вещество, и это как раз потерянные барионы. То есть, вообще говоря, это подтверждение самой стандартной гипотезы о том, где эти потерянные барионы должны быть. Это так называемая горячая теплая среда. То есть, очень часто люди с терминами не заморачиваются. То есть, история термина легко представляется. Было представление о том, что есть горячая среда, теплая среда, ну, соответственно, холодная среда, а потом было выделено промежуточное состояние между горячей и теплой. Ну, горячая и теплая. У меня вот из крана вода часто дома течет в таком состоянии. Ну, правда, не с такой температурой. Хорошо. Такой вот важная дырочка, я бы сказал, в космологии была закрыта в прошлом году. Знаете, мне совершенно человек не пришел в космологию. Да. Я была бы очень признательна, если бы вы говорили чуть ближе неискушенным зрителям, например, а что это значит для нас? Вот, например, открыли мы вот этот эксперимент с нейтрино. Да. Предположим, что он верит. Что это значит? Давайте, да, хороший вопрос. Ну, хороший, в первую очередь, потому что он такой всеобщий, и важный дисклеймер можно сделать по этому поводу. Я совсем издалека тогда, но я воспользуюсь случаем, начну издалека. Мне очень не нравится выражение, что занятие наукой – это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. То есть отчасти оно, безусловно, верно, с этим вообще спора нет. Но глобально оно в существенной степени не полно. Потому что люди, которые занимаются там какими-то исследованиями, они удовлетворяют любопытство, ну, вообще говоря, всех, кому интересно. Объектов очень много, там, областей исследования много, все это в одну голову не помещается, жизнь короткая. И поэтому мы распределяем всю эту работу между большим количеством ученых, и они, уже каждый узнает, что ему интересно, но рассказывает всем, потому что нам интересно всем. И при этом рисуется какая-то картина мира. И, в принципе, конечно, понимая, значит, часть людей, пишущих мне в YouTube, нам хочется доверять этой картине. Мы не можем ее проверить, безусловно. То есть есть какой-то маленький кусочек в астрономии, где я могу пойти и проверить. Всему остальному в неком смысле я верю. И поэтому важна такая общая достоверность и согласованность этой картины мира. И в построении этой картины мира есть более важные задачи, элементы, есть менее важные. То есть известно, что все большие живописцы, как-то у них была фабрика живописи с учениками, которые там прорисовывали листики, ангелочки. Некоторые вот даже мишек просили нарисовать других людей. И в этом смысле, вот в этой картине есть пробелы, и они известны, и они могут быть более существенны или менее существенны. И поэтому очень важно их заполнять. То есть вот есть нейтрино сверхвысоких энергий, откуда они берутся, неизвестно. Это некий, ну, пробел. Он может быть связан с какой-то новой интересной физикой, может быть, не связан с новой интересной физикой. Когда-то, например, думали, что эти нейтрино рождаются в результате распада каких-то супермассивных частиц во внешних частях нашей галактики. И решение этих загадок, оно позволяет или стандартной гипотезой вот закрыть эту дырочку, и все в порядке. Или, оказывается, это правда проблема. То есть нам надо правда перестраивать. Например, люди измеряли, как галактики удаляются от нас, а потом хоп, и обнаружили существенное расхождение. И пришлось, то есть оказалось невозможно просто подкрутить модель. Нужно было вводить что-то принципиально новое. Вдруг оказалось в 97-м году, что Вселенная на 70% состоит из темной энергии. Вот не было ее. И в этом смысле такие результаты, они в той или иной степени дополняют, развивают, перестраивают нашу картину мира. Ну а дальше возникает вопрос, нужна вам эта картина мира или нет. То есть там с бытовой точки зрения это, грубо говоря, означает, что, войдя в книжный магазин и взяв книжку по, например, астрофизике, вы с течением... Ну, вообще, вы в принципе уверены, что там какая-то не ерунда написана, но с течением времени там написано все больше и больше правильных и сложных вещей, ну, сложных глобальных вещей. Ну, не знаю, ответил я на вопрос или нет, но если нет, можем потом еще пообсуждать эту тему. Ну, а, конечно, краткое резюме, с бытовой точки зрения это ничего не значит. По крайней мере, в локальной перспективе. Давайте, да. Мы так до конца лекции не доберемся. Я очень хочу, как бы, да, мне важен отклик. Бывают жуткие аудитории, рассказываешь, и люди молчат. Это ужасное ощущение. У меня минут через 30 возникает ощущение, что мне все это снится. И я все время опасаюсь, что я начну себя как-то вести неадекватно. Был такой замечательный концерт Гребенщикова на канале «Культура». Там сидел такой, я не знаю, где они набрали такой зал. Это было какие-то уже нулевые годы. А полное ощущение, что там сидят завучи и комсомольские секретари. И он так обалдел, сидел так на стульчике, так смотрел, так, что же мне вам еще спеть? Они так молча сидели, слушали его серьезно, как худсовет. Так вот, на самом деле, прямо вот на протяжении нашей жизни совершенно бесполезные открытия, в том числе астрономические, находят совершенно конкретное применение. Это очень забавно, предсказать это трудно. Есть, я вот, например, под запись это можно, я вот не люблю Comedy Club. Но у них бывают потрясающие удачные вещи. Вот одна из замечательных таких интермедий, где товарищ Берия приходит к товарищу Сталину, и товарищ Сталин выдает ему техзадание. И заканчивается эта фраза, это спойлер, конечно, но вы все равно посмотрите в их исполнении, это очень смешно. Нет, самый спойлер я вам не скажу, пожалуй, да. И еще я хочу, чтобы у меня на рабочем столе были иконки. Невзирая на советскую власть. Хочу иконки. То есть вы не можете выставить некоторые задания, потому что они состоят из бессмысленного набора слов. Если вот из будущего что-то в прошлое перекинуть, невозможно объяснить людям, что хочется. Так вот, сегодня система ориентации, а это вы все используете в своих навигаторах, система ориентации основана на квазарах. Это вот сверхмассивные черные дыры в ядрах далеких галактик. И именно на них очень удобно сделать систему ориентации. Квазары открылись совершенно случайно, радиоастрономы занимались какой-то ерундой. Ну, в смысле, они просто смотрели, что есть на небе в радиодиапазоне. Открыли квазары. Через несколько десятилетий оказалось, что вот по сю пору это идеальный объект, на котором можно сделать систему ориентации. Новая система ориентации межпланетных станций будет основана на рентгеновских пульсарах. Китайский спутник с прототипом уже летает. На МКС стоит американский прототип такой системы, по крайней мере, отрабатывающий часть технологий. Разрабатываются прототипы в европейском и в нашем космическом агентстве. Невозможно было там в 50-м году какой-то генерал вызывает, значит, очкарика и цыголова, говорит, значит так, во-первых, откройте квазары. Во-вторых, ну а дальше техническое задание. Невозможно это сделать. Придумать эти слова, так сказать, найти их в природе, можно только занимаясь фундаментальной наукой. Так что иногда это срабатывает, но и в целом считается, что все окупает. Хорошо. Значит, дальше многие результаты будут связаны с наблюдением вот на этом замечательном приборе. Здесь они, к сожалению, не положили ни метра на человека, но я выбрал снимок, где есть огнетушитель. Все представляют размер огнетушителя, например. То есть можно представить себе размер этого агрегата. Это прибор Gravity, который стоит на стоит в Европейской Южной обсерватории и работает с вот этой четверкой телескопов VLT. Это 8-метровые зеркала телескопов. Сами телескопы большие. Здесь, вот, я не знаю, вам видно, вот это тут люди копошатся. То есть это большие такие сооружения, и они могут работать все вместе, плюс несколько маленьких телескопов. Это позволяет изучать объект в очень именно мелких деталях. То есть можно хорошо рассмотреть мелкие детали, но мало самих телескопов, очень важно это понимать, нужны приборы, и суммарная стоимость приборов на крупных телескопах сопоставима с самими телескопами. И вот этот прибор Gravity позволил в 2018 году, прям для, ну как для меня как в данном случае популяризатор, рассказывающий вам о новостях, это главный кандидат в прибор года в астрономии в 2018 году. Итак, про... Да, вот сейчас я буду потихоньку говорить, спасибо. Мы уже несколько раз помянули в Суе сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, и это некая общая ситуация. То есть любая уважающая себя крупная галактика имеет в центре сверхмассивную черную дыру. Сама галактика гораздо больше, и эта черная дыра ей не очень нужна, но, знаете, чтобы была. Вот знаете, чтобы была. И она обычно есть. В нашей галактике тоже есть сверхмассивная черная дыра. Она называется вот так красиво. СГР – это Сагитариус, потому что центр галактики наблюдает в созвездии Стрелец. А, потому что это был первый радиоисточник, обнаруженный в созвездии Стрелец. Соответственно, его назвали Сагитариус А. А когда на него посмотрели в мелких, где-то как-то вооруженным глазом, но в радиодиапазоне, то увидели, что внутри большого источника есть маленький точечный источник, его назвали Сагитариус А со звездочкой. Ну, а потом узнали, что это сверхмассивная черная дыра с массой примерно 4 миллиона масс Солнца. И видно, как вокруг этой черной дыры вращаются звезды. Одна звезда с простым названием S2. Это находится ближе всех, у нее самая близкая к черной дыре орбита, и поэтому за 20 с чем-то лет наблюдений она сделала уже больше, чем полный оборот. Вот ее орбита, вот сверхмассивная черная дыра, она по вытянутой орбите крутится. И эту орбиту можно хорошо изучать благодаря прибору Gravity и телескопам VLT. Можно видеть отдельно эту звезду, измерять ее положение и получать очень хороший спектр этой звезды. А в спектре есть спектральные линии. Упоминался эффект Доплера в самом начале. Если объект двигается, спектральные линии смещаются. Таким образом, на протяжении длительного времени людям с помощью этого прибора и этих телескопов удавалось не только положение звезды определять, но и ее скорость. То есть можно изучать орбитальные параметры. Звезда двигается в первую очередь под действием гравитации центральной черной дыры. Ну а дальше встает вопрос, выполняется первый, второй, третий закон Кеплера в данном случае или не выполняется? Почему он может не выполняться? Потому что законы Кеплера – это ньютоновская гравитация, не учитывающая эффектов общей теории относительности. Давайте посмотрим, видны здесь эффекты общей теории относительности или нет. Это удалось сделать впервые. То есть для движения крупного объекта в окрестности черной дыры впервые удалось измерить эффекты общей теории относительности. И вот эта картинка, грубо говоря, об этом и говорит. Вот эта серенькая линия в нуле – это если бы не было никаких дополнительных эффектов, если бы вообще теория относительности была совсем не… Вот, ну, вообще ее нет? Нет. Мы живем во времена Ньютона. Во времена Ньютона мы бы сказали, что вот так должна идти некая линия. Это данные наблюдений, а красная линия – это то, что дает общая теория относительности. То есть видно, что в данном случае мы видим эффекты общей теории относительности. Это интересно. Изучать саму эффекты общей теории относительности в принципе здорово, но, как я уже говорил, важно, конечно, дойти дальше и найти какие-то отклонения. Это действительно хорошо делать в сильных гравитационных полях. Мы говорили о нейтронных звездах, но черные дыры – это еще более компактный объект, и, соответственно, вблизи черных дыр эффекты общей теории относительности еще заметнее. То есть очень важно, у людей есть такое ощущение, я тоже знаю, не только по YouTube, что есть эффекты, которые наблюдаются вблизи черных дыр. Они и здесь наблюдаются, эти эффекты, просто там они заметнее, вот и все. И все эти эффекты там с задержками времени, что на этой планете прошел час, а на Земле за это время прошел год, это все можно измерить вот примерно в этой комнате. Лабораторное оборудование современное позволяет измерить, что вот здесь и вот здесь часы идут по-разному. Вот тут они идут медленнее, чем вот тут. Это можно измерить. Но у черной дыры это заметней. И поэтому черная дыра – хороший объект для поиска отклонений от общей теории относительности. Важно наблюдать все больше и больше эффектов в их окрестности. А черная дыра в центре нашей галактики – это в неком смысле самая хорошая из известных черных дыр. Она сверхмассивная, то есть она довольно большая, но она близкая. Она находится в нашей галактике, а не бог знает где. И вот это сочетание, ну, грубо говоря, размер делить на расстояние, оно самое большое именно для черной дыры в центре нашей галактики. Что еще там видно? Это все в преддверии самого последнего слайда моей презентации, до которого нам еще надо добраться. Что еще видно в центре галактики? Еще видно прямо, как вещество крутится вокруг этой черной дыры. Все-таки звезда, о которой речь шла на предыдущем слайде, она, ну, на заметное расстояние отстоит от черной дыры, на 1000 миллиардов километров примерно, да? Чуть больше. Но вещество, газ, течет на черную дыру, по всей видимости, закручивается в диск, и впервые удалось увидеть движение газа вблизи черной дыры. Опять-таки, это удалось сделать с помощью прибора Gravity на телескопах VLT, потому что он позволяет рассмотреть мелкие детали и еще вдобавок получить спектральную информацию. Наша черная дыра неактивная, она спокойная. Это означает просто, что на нее мало течет вещества. Но иногда побольше, иногда поменьше. Поэтому иногда она так вспыхивает. Ее светимость, вообще говоря, возрастает в 100 раз при этом. Но, тем не менее, она такая большая, что для нее это ерунда. Так вот, наблюдая одну из таких вспышек, люди увидели, благодаря высокому разрешению, угловому разрешению этой аппаратуры, что они видят не просто точку, а эта точка смещается. То есть центр изображения двигается. И для нескольких вспышек, для трех, наверное, они смогли исследовать этот процесс детально и получили, что они действительно видят движение на расстоянии уже несколько размеров черной дыры. Это размер так называемой последней устойчивой орбиты. Если мы хотим запускать спутники, например, вокруг черной дыры, запускаем их на круговую орбиту. На каком-то расстоянии они более-менее крутятся по кругу, все хорошо. На каком-то тоже крутятся по кругу. А если мы подходим еще ближе, то оказывается, что спутник очень быстро начинает двигаться не по кругу, а по спирали и падает на черную дыру. Такой эффект есть и на Земле, но он совершенно не важен для спутников, тут атмосфера Земли важнее. А там это заметный эффект, есть последняя устойчивая орбита, и впервые удалось увидеть движение вещества вблизи последней устойчивой орбиты непосредственно, вот не по каким-то косвенным данным, а прямо видно, что какой-то яркий объект вращается на таком расстоянии. Это тоже очень интересно. Двигаемся дальше. Про загадки. Мы говорили про нейтрино сверхвысоких энергий. Этой загадки уже какое-то время, но вообще говоря, там десятилетия знали, что такие частицы есть, несколько лет их наблюдают. А относительно недавно появилась загадка быстрых радиовсплесков. Иногда астрономы дурацкие названия придумывают, ну, в смысле, красивые, но нечего, что такое квазар. А здесь все понятно, быстрые радиовсплески – это быстрые радиовсплески. Вдруг выяснилось, что на небе несколько тысяч раз в день, можно сказать, 10 тысяч для круглости, происходят очень мощные, но очень короткие, с длительностью несколько миллисекунд, вспышки радиоизлучения. Их научились видеть только 10 лет назад, потому что, во-первых, в радиодиапазоне телескопы смотрят на маленький-маленький кусочек неба обычно, а во-вторых, там и так много чего щелкает. Те, кто слушал на коротких волнах какие-нибудь вражеские голоса в советское время, знают, что там постоянно что-то трещит. И не все это, значит, глушилки, которые где-то стоят. Это шум, связанный с магнитосферой, с какими-то источниками электромагнитного излучения вокруг нас. И вот только 10 лет назад научились хорошо отделять действительно астрономические вспышки. Хотя их 10 тысяч в день известно, их не так много, несколько десятков пока. И это одна из, ну, может быть, не самых главных загадок в астрофизике, но действительно таких жгучих. То есть вот мы вдруг выяснили, что черти что вспыхивает на небе, вспыхивает постоянно, и мы вообще не знаем, что это такое. Поэтому очень интересно понять, что это такое, и любые результаты в этой области наблюдательные, они кажутся очень важными. За исключением одного источника, все эти вспышки видели по одному разу. Есть один источник, от которого видели много вспышек, штук 200, наверное, уже. Есть один источник повторяющихся всплесков. Это здорово, его можно изучать. Туда можно навести телескоп и за какое-то время наблюдения увидеть много вспышек, померить их параметры и попытаться понять, что же это за объект, где он находится, как устроено вещество вокруг. Вот в прошлом году впервые удалось показать, что тот источник, то, что вспыхивает, находится в очень необычной среде, в очень такой, я даже не знаю, как перевести в данном контексте, по-английски используют слово violent, но по-русски не говорят яростная среда, какая-то неистовая среда. Но, в общем, в такой очень бурной среде, бурной, наверное, лучше всего. Агрессивная. Агрессивная вот тоже, это когда кислота какая-нибудь что-нибудь разъедает, а тут вот действительно там что-то постоянно двигается. И это не дает ответа, к сожалению, на вопрос, что же является источниками, но дает некие намеки. Например, молодые нейтронные звезды, родившиеся в результате вспышки сверхновой, первые годы, малые десятилетия своей жизни находятся вот в такой очень бурной среде. Сброшенное вещество звезды, оно с большой скоростью тысяч километров в секунду удаляется от места взрыва, и излучение центрального объекта, образовавшейся нейтронной звезды, проходит через всю эту среду. Вот сейчас к нам пришел сигнал через одну среду, она быстро перемешивается, через день он к нам пришел, уже просветив другую среду. Это все это очень интересно. Но нам хочется, во-первых, больше всплесков, а во-вторых, наблюдая много всплесков, у нас повышаются надежды открыть что-то действительно проливающий свет, поэтому важно запускать новые системы телескопов, которые могут видеть много событий. И новая такая система телескопов – это австралийская система ASCAP, такая вот система телескопов красивая, их там довольно много, по-моему, они здесь не все попали в кадр даже. И они разом просто одной публикацией удвоили количество известных всплесков практически, то есть до их публикации было там где-то 30, чуть больше надежных всплесков, а после их публикации стало почти что 60 событий. По всей видимости, хотя мы точно этого не знаем, источниками всплесков являются нейтронные звезды. Нейтронные звезды, как я вам говорил, очень интересные объекты. Это самые интересные объекты, где что-то видно. Вот если возьмете любой объект, начнете его сжимать, его свойства становятся все интереснее и интереснее, все концентрирование. Растет плотность и становятся более важными квантовые эффекты, растут всякие поля, гравитационное поле снаружи растет, потому что при той же массе вы уменьшаете радиус. То есть объект все интереснее и интереснее, там нейтрино начинает рождаться в центре. Но если вы это пережмете, вы сделаете черную дыру. А ничего изнутри черной дыры попасть наружу не может. Там может быть очень интересно в черной дыре, но рассказать никто нам не в силах. Можно туда слететь, но опять-таки ничего не расскажете никому снаружи. Нейтронная звезда – это вот последнее место, последний рубеж, где все остановилось, поэтому это интересные объекты. И пара слайдов про такие объекты. Во-первых, был обнаружен пульсар с экстремальным параметром, с рекордным параметром, а именно самым большим периодом вращения. Обычно нейтронные звезды, молодые, очень быстро вращаются, делая оборот, вот на этом графике видно, это секунда отложена, 1 секунда, 10 секунд, 1 десятая секунды, 10 тысячных секунды. И да, вокруг собственной оси, да, это собственное вращение. Спасибо. Видно, что типичные периоды 1 секунда. А вот новый, новооткрытый пульсар имеет период 23 секунды с половиной. Это много, ну, в этом как бы с одной стороны нет ничего особенного. Интересно то, почему он вообще дает радиоимпульсы. Так медленно вращающиеся нейтронные звезды, скорее всего, не должны давать импульсы. Это интересный вопрос. Пульсары наблюдают больше 50 лет уже, но детально мы не знаем, почему они излучают. Нет детальной, общепринятой, точной, достоверной модели излучения пульсаров. То есть физика оказывается очень сложной. Хотя вроде бы так на пальцах все понятно, но оказывается, что непонятно. И нахождение экстремальных объектов очень важно. Открыли его вот на таком странном радиотелескопе. Находится это, как видно по пейзажу, в Нидерландах. И вот эти штучки красивые, это как раз элементы телескопа. То, что это круглое, это, я думаю, почти случайно для красоты сделано. Можно было сделать там в виде еще чего-нибудь. Можно предположить, что это сделала древняя цивилизация, но вообще известно, кто это сделал. Такой очень необычный телескоп. Называется он LAFAR, по-моему, это там, где не написано. То есть понадобились установки совсем нового типа, которые могут обнаруживать такие необычные источники. Еще один интересный результат, связанный уже с более понятным типом телескопа. Это самая крупная активно работающая тарелка. Она не поворачивается, она в такой естественной впадине была построена. У нее диаметр 300 метров примерно. 306, если не ошибаюсь, находится в Пуэрто-Рико. Соответственно, сейчас есть более крупный телескоп. Китайцы построили 500-метровую такую же штуку, но она вот в последней-последней стадии отладки находится. Научных результатов с нее еще не было. Так вот, мы сказали, что звезды любят рождаться парами, и поэтому есть система из двух нейтронных звезд. И они интересны тем, что там совсем здорово проверять эффекты общей теории относительности, ну, лучше, чем в одиночных, потому что нейтронная звезда сама по себе создает в своей окрестности сильное гравитационное поле, и нейтронная звезда является идеальным прибором, это идеальный источник точного времени фактически. Соответственно, если у нас есть две нейтронных звезды, то совершенно точно у нас источник сигналов точного времени находится в сильном гравитационном поле второго объекта, да еще и сам создает сильное гравитационное поле. Поэтому, наблюдая движение в такой системе, можно проверять эффекты общей теории относительности. Скажем, первые надежные указания на существование гравитационных волн, на то, что они испускаются, были обнаружены благодаря исследованию первой такой системы, за что дали Нобелевскую премию по физике. Чем ближе друг к другу находятся нейтронные звезды, тем точнее будут ваши измерения, тем быстрее вы наберете нужный уровень точности. Так вот, опять-таки, открыта рекордная система. Она делает оборот. Это уже не собственное вращение, спасибо, что спросили. Это именно год в этой системе. Это полный оборот примерно за такое время, за какое я читаю лекцию. Меньше, чем за 2 часа. Это самый короткий период. Совсем скоро, через 46 миллионов лет, эти две нейтронных звезды сольются. Будет всплеск гравитационного излучения, всплеск гамма-излучения. И опять-таки, это должно быть самое маленькое время до слияния среди всех известных систем. Теперь к обычным звездам. Но всегда интересно, что вроде бы изучение обычных объектов, звезд, в данном случае может проливать свет на какие-то очень глобальные процессы. Астрономы, напомню вам, люди очень простые, считают в основном до трех. То есть почти все классификации известны, там, галактики бывают, условно говоря, там, спиральные, дисковые, эллиптические и неправильные. Что там? Ну, это такой еще перевод добавок, по-английски они называются иррегулярные, такие бесструктурные, но по-русски перевели как неправильные. И это много где проявляется, но ярче всего это, пожалуй, проявляется в том, как астрономы относятся к химии. Есть водород, он обозначается буквой X, есть гелий, он обозначается буквой Y, и есть металлы. То есть вот химики, они даже просто инфаркт получают в этот момент. Все, что тяжелее гелия, это металлы. Все, все туда. Обозначается буквой Z, естественно. И важно искать малометаллические звезды. Вот почему важно. Когда Вселенная образовалась, она была пустая и безвидна, как вы знаете. Она была горячая и плотная. И там не могли существовать никакие сложные структуры. Все разрушалось, включая ядра атомов. Она потихонечку остывала, расширялась, условия становились менее экстремальными, менее violent. И, наконец, появились протоны, то есть появился водород. Протон – ядро водорода. Появились протоны, появились нейтроны, и на несколько минут во Вселенной сложились условия, похожие на условия в недрах звезды. То есть из протонов и нейтронов путем термоядерных реакций можно лепить более тяжелые элементы. Но времени очень мало. Вселенная быстро расширяется, становится менее плотной и остывает. И налепить из этого водорода и нейтронов смогла Вселенная только гелий. Поэтому Вселенная новорожденная состоит на, в общем-то, 100%, 99% и дальше еще девятка после запятой, из водорода и гелия. То есть металлов очень мало. И поэтому первые звезды, звезды населения 3, астрономы люди простые, но необычные. Поэтому самое первое население – это население 3, а самое новое – это население 1. Звезды населения 3 были малометалличными. И это интересно. Увидеть самые первые звезды трудно, потому что они формировались давно. Значит, если мы хотим увидеть саму звезду, там тогда свет должен идти к нам 13,7 миллиарда лет. Увидеть это тяжело. У нас пока нет таких инструментов. Но если звезда была достаточно легкой, она просто доживет до наших дней. Звезды с массой меньше 80% масс Солнца, массы Солнца имеют время жизни больше современного возраста Вселенной. Поэтому если такие звезды могли формироваться в ранней Вселенной, мы имеем шанс найти звезды населения 3, то есть самые первые звезды, просто где-то здесь. Просто в нашей окрестности, в галактике. Вопрос, можем мы найти или нет. Эти звезды должны обладать малым содержанием металлов, и именно так их пытаются искать. Но в данном случае речь идет не о том, что нашли кандидат в первые звезды. Это звезда населения 2, а не 3. Тут нет ничего необычного. Но это не просто звезда, это двойная система. Две звезды. Одна имеет массу 0,76 массы Солнца, а вторая вот совсем легкая. меньше, чем 0,2 массы Солнца. Это вот диапазон неопределенности, точно массу померить не получается. Эта система, ну вот она такая, вроде бы старая, но тут важно, важно, что все-таки она отстоит там, на сотни миллионов лет от Большого Взрыва, то есть это не звезда населения 3. Но само существование такой маломассивной звезды в этой системе показывает, что даже в газе без металлов такие легкие звезды могут образовываться. То есть до этого, грубо говоря, чуть упрощаю, у нас не было уверенности, что такие звезды вообще могут возникать. И мы можем, конечно, искать такие звезды, но хотелось бы какой-то определенности, они вообще могут быть или не могут быть. Это, собственно, почему важно. Казалось бы, так ищите и ищите. Астрономов много, идей у них еще больше, а крупных телескопов мало. И поэтому это не просто так. Я пришел на телескоп, сказал, я тут понаблюдаю немножко. Есть специальная процедура написания заявок на наблюдательное время, там довольно большой конкурс. И если комитет, который распределяет время наблюдения на телескопе, считает, что люди ищут какой-то интересный объект, но вероятность его обнаружения нулевая, то время, конечно, никто не даст. Зачем искать то, чего не бывает? И в этом смысле обнаружение таких объектов, оно придает новую такую мотивацию, дает новую аргументацию в пользу поиска маломассивных, малометалличных звезд, являющихся действительно самыми первыми звездами во Вселенной, звездами населения 3. Поэтому в неком смысле с фундаментальной астрономической точки зрения это практически важный результат. Он дает в руки некую аргументацию, с которой можно приходить, стучать этой аргументацией по столу и требовать наблюдательного времени на телескопе. Дальше про звезды. Ну и потихонечку мы переходим к экзопланетам. Звезд много, но некоторые звезды по ряду случайных причин интереснее, чем другие. Они получают собственные имена. Одна из таких звезд – это звезда Барнарда. Она выделяется тем, что у нее самое большое собственное движение, то есть она быстрее всех движется по небу. Это означает, что звезда близкая, ну и действительно быстро движется. Поэтому очень заметно ее смещение, этим она и интересна. В прошлом году у этой звезды обнаружили экзопланету. Сделано это было методом исследования вариации лучевой скорости. Что это означает? Саму планету мы не видим. И все равно я каждую лекцию хоть один раз, но прошу прощения у людей, которые 10 раз слышали какие-то мои анекдоты и шутки, но я вынужден повторяться. У меня вот было в жизни большое разочарование. Я очень люблю дуэт Иващенко и Васильев, прям вот очень. И когда я послушал первый концерт, вот там с ответами на вопросы, это был просто восторг. Не отдельные песни где-то, а вот прям. А потом я послушал второй концерт, третий, четвертый. Я понял, что шутки одни и те же, потому что невозможно придумать. Но было какое-то разочарование. Так вот, как открывают вообще такие планеты? Статистика говорит нам, что если мы возьмем, поймаем на улице случайного человека и спросим у него, что вокруг чего вращается, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, то, значит, неоглашенная доля людей даст нам по голове. Из оставшихся две трети скажут, что Земля вращается вокруг Солнца, и одна треть скажет, что Солнце вращается вокруг Земли. Мне все время интересно, где те люди, которые скажут, что и Солнце, и Земля вращаются вокруг общего центра масс. Статистика не выявила пока значимую долю таких людей. Но на самом деле это так. То есть, вообще говоря, астрономы, живущие на какой-нибудь не очень далекой планете, где-нибудь там в 100 световых годах от нас, наблюдая Солнце, могут не видеть Землю, Юпитер, Сатурн. Транзитов нет, то есть они не проходят на фоне. Можно вопрос? Да, конечно. Общий центр масс, он не внутри Солнца оказывается? Он, да, хороший вопрос. Оказывается, внутри, значит, как бы половина нормальная? Смотрите, да. Значит, во-первых, он довольно сильно смещается, потому что планеты, ну, могут там равномерно вокруг Солнца выстроиться, да? А если выстроиться там с одной стороны, то он немножечко дальше, чем радиус Солнца. Но это не важно. Важно, что есть смещение. Вот представьте, вот я стою спокойно, да, где-то у меня есть центр масс. Теперь, я не знаю, как это выглядит на камере, теперь я чуть-чуть буду двигать центром масс. Он остается внутри меня, то есть я вот не выделываю каких-то там совсем, вот, он остается внутри меня, но вы видите это движение. И поэтому вы можете все равно это движение зафиксировать. И в этом смысле мы можем увидеть движение звезды или какие-то инопланетные астрономы могут увидеть движение Солнца, даже если у центра масс остается внутри. Важно, что наблюдаемая поверхность Солнца совершает какое-то движение. Это движение можно заметить. Не поверхность, а вся сфера. Ну да, вся сфера, но поскольку мы видим поверхность, это же понятно. Если вы смотрите на любой объект, то видите поверхность. А дальше вы не знаете, что, может быть, в матрице не досчитали, что там дальше. Саму эту скорость мы измеряем, опять-таки, по эффекту Доплера. Мы видим спектральные линии. И если звезда движется к нам сейчас, то линии смещаются в синюю сторону. Если от нас, то в красную сторону. И это можно измерять, но очень трудно. Люди как следует научились это делать в середине 90-х годов. Только именно тогда начали открывать экзопланеты. Нужно очень точно и в течение долгого времени измерять скорость звезды. И если планета легкая, то изменение скорости звезды может составлять, вообще говоря, сантиметры в секунду. То есть вот, если мы уберем все планеты в Солнечной системе, кроме Земли, и посмотрим, с какой скоростью будет смещаться поверхность Солнца, то скорость будет примерно такая. Даже чуть поменьше. 9 сантиметров в секунду. Здесь около 1 метра в секунду, как видно, скорость смещения звезды. Но вот у звезды Барнарда открыли экзопланету. В принципе, не бог весть как важно, но просто это звезда Барнарда. То есть это, опять-таки, важно, что это вот звезда-звезда. Это анекдот, который я редко рассказываю. У меня вот коллега как-то ехал в поезде, в купе. Ну, и в купе люди разговаривают, а вот вы чем занимаетесь? Вот, ну, а вот я астроном, как интересно. И, значит, сидит человек, кто-то еще разгадывает кроссворд. О, говорит, значит, вопрос прямо для вас. Звезда, 5 букв, первая А. И мой коллега подвисает. Причем, ну, рассказывается обычно в компании астрономов, и все тоже подвисают. Нет звезды из 4 букв, первая А. Ну, и, значит, ага, говорил астроном, значит. И девочка маленькая сидит в углу. Это достаточно давно было, поэтому вы не удивляйтесь. Девочка, ну, я знаю, Алсу. Так вот, вот звезда Барнарда – это звезда-звезда. То есть это известная звезда. И в этом смысле все события, происходящие с ней, интересны, как, соответственно, нам часто интересны события, которые происходят в жизни звезд, самые необычные. Вот у меня в ленте прям было такое массовое беспокойство. За, где-то в конце прошлого года Кейт Ричардс, на, я не помню, каком там, 77-м году жизни, заявил, что он собирается бросить пить. И это вызвало просто, ну, переживаем за Кейта Ричардса, сможет ли организм выдержать такой стресс серьезный, может быть, не надо уже как-то прекращать. Хорошо, двигаемся дальше. Еще один интересный результат, который является развитием предыдущего. Мы знаем, что есть экзопланеты, планеты, вращающиеся вокруг других звезд. Их довольно надежно открыто пару тысяч штук. Ну так, с хорошей, с средней степенью надежности 4-5 тысяч. Но нет ни одного спутника экзопланеты. Их, соответственно, называют экзолунами. Нет ни одной экзолуны, просто потому что они маленькие. Вот как бы и все. Нам планету-то открыть трудно, а открыть объект еще меньше, чем планета, то есть спутник планеты, еще тяжелее. И пока есть... Нет... А? Правильно, потому что мы просто не знаем, есть там луна или нет, потому что мы просто не можем... Да, да. Ну, в смысле, нам не хватает точности наблюдений, чтобы увидеть эффекты от ее присутствия, да. Люди пытаются искать, но действительно чувствительности не хватает. Есть всего один единственный кандидат – система Кеплер-1625. Название о чем нам говорит? О том, что планета была открыта благодаря работе спутника Кеплер. Это 1625-я система, не планета, а система, в которой была открыта планета. В некоторых системах по нескольку планет обнаружили. Соответственно, вот тут падение блеска, транзит, благодаря тому, что планета проходит по диску звезды, а вот еще маленькое падение блеска. Я, ну, вы можете со мной спорить, но про себя я уверен. Если убрать синюю кривую, я здесь не увижу значимого падения блеска. Ну, как-то там кажется, но не очень кажется. В пределах ошибок вот он выходит, например, на постоянную величину. Но детальная обработка показывает, что здесь есть еще падение. Люди впервые это заметили в 17-м году, именно в данных Кеплера. И они написали заявку на наблюдение еще одного транзита на телескопе с очень высокой чувствительностью. Он такой один, это космический телескоп имени Хаббла. Он, во-первых, большой, он в 3 с лишним раза по диаметру зеркала больше, чем Кеплер, а во-вторых, он космический, поэтому ему не мешает атмосфера, он очень точно измеряет блеск. понять, что сквозь атмосферу блеск измеряется плохо, очень просто. Посмотрите на звезды, они мерцают. То есть и так она мерцает, как можно точно измерить ее блеск? А вам нужно его измерить с точностью, чтобы вот это увидеть, порядка 1/10. И это уже данные наблюдения на телескопе имени Хаббла. И эти данные наблюдения подтверждают наличие такой детальки. Авторы очень аккуратно в статье пишут, что это не открытие экзолуны, это очень сильная аргументация, более сильная, чем была раньше, и они надеются продолжить наблюдение, то есть они будут писать еще заявки на Хаббл. Такие результаты помогут им выиграть конкурс, там он довольно большой, естественно, на наблюдательное время. Но вот растет уверенность в том, что все-таки первую экзолуну удалось открыть, но если это правда экзолуна, то это совершенно аномальная система, это неудивительно, только аномальную систему на данном уровне чувствительности можно открыть. Планета большая, несколько масс Юпитера, но спутник совершенно фантастический, у него размер примерно, ну и масса, примерно как у Нептуна. Это очень необычно, то есть, по сути, это не планета и спутник, а двойная планета, можно сказать. Такая штука вряд ли могла сразу образоваться. Скорее всего, эти объекты образовывались по отдельности в протопланетном диске вокруг звезды, а потом за счет гравитационных взаимодействий более массивный захватил менее массивный, и образовалась такая странная пара. Но как бы то ни было, нужны новые наблюдения, чтобы попробовать все это подтвердить. Еще несколько результатов я очень быстро промотаю. Спасибо, конечно, за вопрос, но из-за этого все получается очень медленно. Очень интересный результат был получен касательно спиральных галактик. Вообще говоря, вот я сказал, галактики бывают разные, бывают эллиптические, бывают неправильные. Но если поймать человека и попросить нарисовать галактику, 100% людей начнет рисовать спиральки и нарисует что-нибудь такое. Спирали, прям вот самое главное свойство галактик, как мы все думаем. На самом деле не у всех галактик они есть. Но у тех, у которых они есть, мы точно не знаем, почему они возникают. Есть очень хорошие модели, которые по косвенным данным очень здорово подтверждаются. Сводятся эти модели вот к чему. Это не какое-то сгущение звезд, которое так и крутится. Это волна, которая бежит по диску галактики. То есть звезды на разных расстояниях от центра галактики крутятся с разными скоростями, определяемыми гравитацией. А по газу бежит такая волна. И в этой волне рождаются более интенсивно, чем вне волны, новые звезды, новые поколения звезд. И в частности, там могут рождаться очень массивные звезды, которые яркие, которые ярко светят, и поэтому мы видим эти спирали. Мы видим спирали не потому, что там звезд больше, а потому, что там есть яркие звезды. То есть, вы понимаете, вы знаете там футбольный клуб Манчестер Юнайтед, а не какой-нибудь зимбабвийский футбольный клуб, не потому что в Манчестер Юнайтед больше футболистов играет. Там везде на поле по 11 человек. Но в том случае там больше звезд. И поэтому мы знаем, скажем, про клубы премьер-лиги. И здесь происходит примерно то же самое, как мы думаем. Но хочется это проверить. А проверить вроде бы на пальцах очень просто. Если эта волна, она бежит с какой-то скоростью, вот она здесь обозначена буковкой омега с индексом P. А звезды крутятся с разными скоростями на разных расстояниях, но для звезд, которые родились в спиралях, мы можем померить смещение от спирали. И смещение будет зависеть от относительной скорости звезд и спирали, насколько звезды или спирали убегают друг от друга. Но вот по сю пору не удавалось ни для одной галактики просто это с высокой точностью померить. Впервые это удалось сделать, и действительно, как и предсказывает теория, спирали должны бежать с постоянной скоростью по диску, примерно так и получается, и это, наверное, не является окончательным подтверждением этой модели, такой стандартной, но является очень сильным аргументом, то есть мы все лучше и лучше понимаем, откуда берутся спирали. Спирали бывают не только в галактиках. Планеты образуются вокруг звезд в протопланетных дисках, газово-пылевых дисках, и там тоже могут возникать структуры, в том числе и спиральные структуры. Вот тут такие спиральки хорошие видны. И это связано с возникновением планет, с их воздействием на диск, с взаимным влиянием диска и планет. И последние годы наконец-то мы добрались до такой замечательной ситуации, когда процесс рождения планет мы видим воочию на самых разных этапах. Процесс относительно медленный, он, скажем, там, миллион лет занимает, но мы видим системы на очень разных стадиях, и благодаря современным телескопам, на самом деле одному телескопу в первую очередь, системы телескопов Альма, в Европейской Южной обсерватории тоже. Наблюдение протопланетных дисков буквально поставлено на поток, и в самом конце, в декабре 2018 года, появилась эта замечательная статья, в которой было представлено 20 очень детальных новых изображений протопланетных дисков. Здесь, что любопытно, мне просто вот интересно поделиться таким курьезом. Вот эта картинка из научной статьи, вот это из пресс-релиза. На самом деле это те же 20 дисков, но в статье они выбрали такую цветовую гамму, а для пресс-релиза, наверное, значит, какие-то специальные люди потребовали выбрать другую гамму, так красивее. И что интересно, все системы повернули. То есть в статье почти наверняка это ориентация, где север вверху, такая типичная астрономическая ориентация, а здесь их повернули, я подозреваю, как красивее. Это тоже очень интересно. То есть всегда люди спрашивают про какие-нибудь астрономические изображения, так правда видно или нет. Это инфракрасное наблюдение, поэтому цвета естественно искусственные, мы инфракрас не видим. Вы понимаете, что можно ваше рентгеновское изображение или там МРТ раскрасить, как 17 мгновений весны. И там, вы предстанете в самых разных цветах, и если вам выдали в цифровом виде ваше МРТ, вы можете загрузить это в программульку, сделать все каким-нибудь там красивым, не знаю, какие цвета вам больше нравятся. Но еще есть манипуляция, когда делается картинка для пресс-релиза. Там люди самые разные вещи могут делать. Накладывать фон из звезд, например, для красоты, как-то поворачивать, чтобы было красивее. Это же не ученые, да, делают? Да, ну, как правило, да. Как правило, да. И здесь это сделано, и как-то вот, когда я это увидел, я потратил какое-то время для того, чтобы понять, где что. То есть вот это, что там, вот это вот... Это, по-моему, вот это, вот это. Ну, а дальше там, в общем, можно все остальное выделять. Вот этот, это вот этот. А, например, вот этот, он здесь показан какой-то один, как одиночный. Я не помню, какой. Но, в общем, это такой интересный тоже квест. Сравнить и определить, где что. Да, конечно. А вот эти протопланетные диски, они рядом со звездами? Там? Да, то есть в центре звезда. А, это центр звезда? Да, звезда, а это диск вокруг нее, то есть у него размер, ну, здесь я, честно говоря, боюсь вам соврать, поскольку здесь они так явно не указаны, а нет, указаны, в научной статье указано. Вот эта черточка – это 10 астрономических единиц, то есть 10 расстояний от Земли до Солнца, 1,5 миллиарда километров. То есть там в этих шариках много планет? Планета, ну вот эта щель… Почти наверняка создается планета, которая в ней двигается. Может, это набор астероидов, который там склеится в планету? Или... Значит, в начале, до того, как все начало образовываться, есть облако газа и пыли. Оно начинает сжиматься под действием собственной гравитации, в центре будет образовываться звезда. Вещество вокруг сжимается не в маленькую сферу вокруг этой звезды, а сжимается в маленький диск, потому что все вращается, и вещество опускается вдоль оси вращения, то есть к экватору. Поэтому образуются диски. То есть вначале образуется диск из газа и пыли, а дальше начинается процесс образования планет. Он может немножко по-разному происходить, но базовый механизм образования планет типа Земли такой. У вас начинают слипаться пылинки, образуются какие-то такие конгломераты из пылинок. Дальше они укрупняются. Наконец, они достигают размера, скажем, порядка десятков километров. Тогда в дело вступает гравитация, и масса объекта начинает нарастать, потому что он своей гравитацией захватывает новые там камушки-пылинки. Из этого диск. Все происходит в диске. И пока используется только пыль. Газ является неким фоном. Когда объект дорос до массы, несколько масс Земли, он начинает захватывать газ. И если это началось, то тогда может возникнуть большая планета типа Юпитера. Если не началось, остается планета типа Земли примерно. И когда планета дорастает до там, массы порядка Сатурна, она начинает влиять сильно на структуру диска, и возникают всякие вот такие структурки интересные. То есть вот такие структуры... Там, где ярче, там действительно больше вещества, они возникают, потому что вокруг крутятся планеты, и из каких-то областей они выталкивают частицы, ну а в каких-то частицы, наоборот, собираются. все крутится в одну сторону. И поэтому планеты начинают образовываться в плоскости диска, поэтому более-менее все планетные системы такие плоские. Поэтому у нас есть знаки зодиака. Да? Все планеты по небу двигаются по примерно одному и тому же пути. Ну и, соответственно, Земля примерно по такому же вокруг Солнца. Но планеты могут начать влиять друг на друга. И есть красивый эффект, эффект Лидова-Казая. Ну вот Лидов, советский, соответственно, ученый, обратил внимание вот на что. Меняются орбиты искусственных спутников Земли. Почему? Потому что спутник крутится вокруг Земли, и его орбита не должна менять свою ориентацию. Но есть еще Луна. И Луна своим воздействием может начать поворачивать орбиту спутника и, вообще говоря, может ее опрокинуть в обратную сторону. То есть можно сделать, и это наблюдается. Есть планеты, ну уже вот когда диск рассеялся, там система пожила, есть планеты, которые крутятся в другую сторону, есть планеты, которые крутятся перпендикулярно всем остальным. И возникновение таких планет, это в первую очередь должен быть эффект Лидова-Казая, то есть постепенное постепенный поворот орбиты за счет влияния массивного тела более далекого. У Солнца у нас нет ничего массивного. Вот если бы у Солнца была еще одна звезда, например, была бы двойная система, то тогда, да, мог бы запуститься такой эффект, но вот у нас 4,5 миллиарда лет все в одной плоскости более-менее. Они в итоге сталкивались. Так как они в разные стороны крутятся, влияют. Это мне нравится ход вашей мысли. Это, естественно, должно быть очень редкое событие, но похоже, что это происходит. Не обязательно, чтобы у них перпендикулярная орбита, они в одной, знаете, вот как это, машины, двигаясь по одной плоскости, умудряются сталкиваться на более-менее одномерной структуре дороги. Очень трудно понять, когда поезда сталкиваются, это вообще, как это может произойти. Вы здесь сказали, вот это черненькое, это влияние какой-то планеты, я совсем не знаю. Сейчас, да, я вернусь, а то я забуду мысль. Так вот, столкновения происходят очень редко, но похоже, это было у меня в итогах года пару лет назад, я не помню. Год или два. Похоже, что в некоторых случаях наблюдаются такие события. Собственно, что главное произойдет? Будет много пыли. И поэтому свет звезды будет частично захватываться и переизлучаться в инфракрасной области. И люди искали инфракрасное лишнее излучение вокруг старых звезд, где никаких дисков уже не должно быть. И обнаружили несколько таких случаев. То есть самый естественный, но не гарантированный способ образования такой пыли – это столкновение планет в этой системе. Происходит примерно следующее. Представьте, вот равномерный диск, да, то есть никаких деталей нет, вот такой диск. Теперь мы в него сажаем массивную планету, и она где-то в диске крутится. Эта планета начинает гравитационно взаимодействовать с разными частицами в диске, и взаимодействие устроено не таким простым образом, что она их просто притягивает, потому что все это еще и во вращающейся системе отсчета. И поэтому оказывается, что вокруг себя планета расчищает свою орбиту. Ну, поэтому, например, довольно трудно планетам возникнуть на очень близких друг к другу орбитах. Они сильно влияют друг на друга, и легкая будет выброшена более тяжелой планетой. Ну, а если это диск, у вас есть тяжелая планета, и вообще говоря, какая-то пыль там и камни. Соответственно, своим гравитационным действием часть этой пыли, этих камней планета будет захватывать, а часть будет выбрасываться со своей орбиты. И поэтому образуется область пониженной плотности, ну, соответственно, менее яркая в диске. Но некоторые хитрости... Выбрасывается гравитационным... Да, гравитационно. Планеты? Гравитационным полем планеты? Да, да. Да, но некоторая хитрость состоит в том, что, вообще говоря, массивная планета может создать целую систему таких колец, то есть она не только на своей орбите будет расталкивать тела, она еще в некоторых местах будет приводить к такому воздействию. Ну, идея на самом деле очень простая. Поскольку все это крутится, то воздействие периодичное. Грубо говоря, какие-то частицы планеты входят в резонанс. И там каждый оборот частица будет подвергаться воздействию планеты, и из некоторых частей они будут выталкиваться, а в некоторые собираться. Короче, да. Правильно, что эти диски все близки по размеру, то есть это различается там, условно, на порядок? Ну, на порядок, да. Да, в этом смысле. Это аномально больших или маленьких? Ну, пока я бы, может быть, так не... Я не уверен, что это можно надежно сказать, поскольку ну, вот это как бы совсем в принципе новые результаты. Да? Альма фактически первый инструмент, который может в большом количестве наблюдать диски. Конечно, вначале они должны видеть самые большие. Поэтому что там с более мелкими дисками, мы можем не знать пока. Но, в принципе, размеры должны быть все там, порядка десятков астрономических единиц. Так что в этом смысле порядок, наверное, хорошая оценка. Там от 20 до 200 астрономических единиц все диски должны попадать. Так, хорошо. Мы уже, я надеюсь, приближаемся к последней части. Нет, еще не совсем приближаемся. Но очень быстро. Самая близкая звезда – Проксима Центавра. Поэтому про нее вообще интересно. Представь, вот есть звезды, да? А пусть какая-нибудь звезда такая тусклая, не очень, но живет у вас на этаже. Про нее вы вообще тогда все знаете. Это прям ваша звезда. Может быть, там платинового альбома у нее нет или Оскара. Но зато каждый день вижу, как иду к лифту. Поэтому нам интересно все, что происходит на Проксиме. Там, как вы помните, есть планета в зоне обитаемости. Это все интересно изучать. Впервые удалось очень точно измерить массу этой звезды, Проксима Центавра. И впервые на ней увидели очень мощные вспышки. В пресс-релизе это подается, и прямо даже в статье. Вспышка, видимая невооруженным глазом. Но ответ состоит в том, что в этот момент никто на звезду не смотрел невооруженным глазом. Это автоматическим телескопом было увидено. Но действительно, если очень тренированный человек знал бы, куда смотреть, то вспышка была видна невооруженным глазом. Это, естественно, плохая новость для всякой жизни вокруг этой планеты. Такие мощные вспышки, они не очень полезные для здоровья, и поэтому это делает соответствующе. Грубо говоря, взрыв. Ну нет, это все-таки, ну в смысле, на звезде, да, на звезде это взрыв, действительно. Просто это солнечная вспышка, но там раз в 100 мощнее. Что, соответственно, воздействует на атмосферу планеты, убирает оттуда озон. Озон поглощает ультрафиолет. Соответственно, если вы там на недельку уберете весь озон из земной атмосферы, то поверхность планеты сильно будет стерилизована ультрафиолетовым излучением Солнца, а там это, по всей видимости, должно происходить регулярно. Это новость первая, которая позволила мне написать фразу «Эйнштейн не прав». Есть замечательный эффект гравитационного линзирования. Массивное тело искажает пространство-время вокруг себя. Соответственно, свет, проходящий через эту область, чувствует, что он идет через кривое пространство. И массивное тело работает как собирающая линза. То есть, если мы смотрим на какой-то далекий объект, например, другую звезду, и точно между нами и той звездой пролетает массивное тело, черная дыра, другая звезда, все что угодно, белый карлик, пролетает массивное тело, то блеск, наблюдаемый нами далекой звезды, начинает расти, потому что пролетающее тело фокусирует, не совсем фокусирует, собирает свет, то есть работает как собирающая линза. Как важно, в деталях есть существенные расхождения, но тем не менее. Эффект микролинзирования был достаточно давно открыт, теоретически предсказан, ну, вообще говоря, как на самом деле такой заметный эффект был предсказан сразу после создания общей теории относительности Хвольсоном. Эйнштейн, наверное, прекрасно это понимал, но у него голова была занята другим. В 30-каком-то году астроном один убедил его написать статью про это. Кроме вот этого эффекта возникает еще один эффект. Изображение того объекта, который линзируется, распадается. В идеале, если пролет точно посередине, возникает кольцо, так называемое кольцо Эйнштейна. Если вы чуть-чуть смещаете, возникает несколько изображений, обычно 4, называется крест Эйнштейна. Но более общий случай – это 2 изображения. И Эйнштейн в соответствующей статье написал, что вот будет возникать все так-то, так-то, но астрономы никогда этого не увидят, потому что расстояние между этими изображениями очень маленькое. В 2018 году впервые на VLTI Gravity, которое уже много раз было упомянуто, удалось это увидеть. То есть при относительно обычном событии линзирования, оно так специально ничем не выдающееся, удалось измерить расстояние между двумя изображениями, которые в этот момент возникают. Ну, то есть, так, ничего особенного, просто предсказание Эйнштейна 30-х годов. Ну, предсказание техническое, конечно, оно не фундаментальное. Как вот только когда соседский мальчишка пройдется по Луне. Ну, так вот здесь. Только когда, значит, удастся увидеть двойное изображение при микролинзировании. Если кто-то про это говорил, то вот его удалось увидеть. Почему микро? Да, ну почему микро? Ну, снова, потому что, да, астрономы люди простые. Линзирование вначале, на звездах его трудно наблюдать. Красивые картинки с кольцами Эйнштейна, с крестами Эйнштейна, если вы обьете в Google, то увидите очень красивые картинки. Это наблюдает на масштабе галактик. То есть далекая галактика, квазар еще лучше, он точный источник, линзируется галактикой, то есть в качестве линзы выступает галактика. Соответственно, расстояние там миллиардами световых лет меряется, массы миллиардами масс Солнца, и вот это называется гравитационное линзирование. Ну, а линзирование на звездах, оно маленькое, поэтому назвали микро. Слово «нано» тогда было еще не популярно, могли бы назвать «нано-линзирование», если бы это было ближе к нашим дням. Хорошо, наконец мы добрались до последней части очень быстро про планы на этот год. Грядущий план. Самое главное, наверное, из гарантированного. В феврале запускается новый сеанс наблюдений на LIGO, чуть позже запускается сеанс наблюдений на Virgo. И вот эти циферки сверху, они показывают максимальное расстояние, до которого установка чувствительна там, к гравитационному излучению некого стандартного источника. И видно, что это расстояние растет. Чтобы это перевести в количество источников, расстояние надо возвести в куб. Потому что нас объем интересует. Объем пропорционален кубу радиуса, если мы говорим о шаре. Соответственно, вот если здесь типичное значение 60, здесь 120, значит, количество событий должно возрасти примерно в 8 раз. 8 – это примерно 10. То есть если здесь они видели примерно события в месяц, то здесь они будут видеть 2 события в неделю гарантированно. По всей видимости, будет немножко больше. Там оптимисты говорят, что они будут видеть всплеск каждый день. Но, может быть, всплеск каждый день не будет. И работать они будут там 9 месяцев в году, наверное, все равно с какими-то техническими перерывами. Но, безусловно, речь пойдет о том, что за 2019 год они должны увидеть десятки событий, то есть сейчас их всего 11 известно, а к концу года там может быть 111, например, и это очень здорово. И в этом году начинаются, по крайней мере, такие технические прогоны на детекторе в некоем смысле нового поколения, по крайней мере, с точки зрения используемых технологий, это японский детектор Kagra. Сейчас у него идут инженерные, технические прогоны, не научные. Они надеются к концу года, ну, на невысокой чувствительности запуститься. Дальше процедура будет повторяться. Снова вот эти пробелы, это означает, что там меняется все на гораздо лучше. Только в 2021 году на самом деле LIGO достигнет целевой чувствительности, она будет еще выше. И вот здесь, конечно, LIGO и Virgo Kagra будут видеть больше одного события в день. То есть, в общем, за завтраком мы прочли про одно событие, за обедом, за ужином, а потом еще придется поесть на ночь, потому что придется... Сергей, да. А если мы говорим про наблюдаемую Вселенную, то вот эти события, они там, ну, мы максимум видим половину наблюдаемой Вселенной или там... Вот, да, гораздо меньше. Ну, давайте это переведем. Значит, 175 мегапарсек. Мега – это миллион, да? Чтобы из парсек перейти в световые годы, надо умножить на 3. То есть вот это полмиллиарда световых лет. А современный размер Вселенной – это, ну, там, чуть округляя, 45 миллиардов световых лет. Соответственно, радиус. Да, расстояние. Соответственно, 45 на 0,5 с огромной точностью 100. Но нам это нужно возвести в куб. То есть вот здесь люди будут видеть одну миллионную примерно вот потенциально наблюдаемой Вселенной. Так что это очень маленький кусочек. Если да, довести до предела, то событие будет наблюдаться каждую секунду. Хорошо, что еще у нас интересного произойдет в 2019 году? Можно еще спросить? Да. Насчет чего чувствительность у него? Да. Почему повышается, да? Измерениям мешают всяческие шумы, они имеют очень разную природу. Один, например, из важных шумов связан с тем, что вот бегают лучи лазера, мы так, луч лазера, нарисовали луч лазера, вот он, более-менее. Можно дыма здесь напустить, будет луч лазера. Мы глазом не видим, что этот луч состоит из отдельных фотонов. Хотя я вот уже начинаю видеть фотоны. Я уже запомнил рисунок сосудов у себя в глазах примерно. На самом деле луч лазера состоит из фотонов. Приборы это чувствуют. Соответственно, приборы мешают, что это фотоны. То есть представьте, что это падают капли дождя. И капли дождя – это неровный шум. Он то больше, то меньше, потому что случайно упала капель то больше, то меньше. Соответственно, от этого шума надо избавляться. Более равномерно шумит сильный дождь. Значит, нужно ставить более мощные лазеры. И при вот глобальных апгрейдах там меняются лазеры на более мощные. К слову, если вы меняете лазеры на более мощные, вам надо там менять систему охлаждения, потому что они все начинают греть, естественно. Поставить сразу, который будет на 90 градусов. Честно говоря, я не знаю простого ответа на этот вопрос. Он может быть связан все-таки с тем, что усложнение установки реально делает ее более сложной. Поэтому люди просто идут по следовательными шагами. Вначале сделаем так, посмотрим, как будет работать, и дальше поймем, как можно апгрейдить. Но я боюсь здесь соврать. Дальше есть зеркала, между которыми меряется расстояние. Зеркала качаются. От этого надо избавляться. Лучше, если зеркала будут массивнее и проводились замены зеркал. Дальше зеркала подвешены. Подвешены на чем-то. Там вначале были кремниевые, если не ошибаюсь, нити, потом это сапфировые нити. Зеркала имеют конечную температуру, поэтому они сами по себе дрожат. Соответственно, нужно менять там вот слой напыляемый на зеркало. То есть все вот это вот улучшается, улучшается, улучшается, и поэтому растет чувствительность. Так, следующее. В этом году должен быть запущен еще один спутник для изучения экзопланет. Это европейский спутник Хеопс. Он нужен для измерения радиусов, поскольку он измеряет транзиты. Измерение радиусов уже известных планет, для которых измерена масса. Масса измеряется одним способом, радиус другим. Очень здорово знать и то, и другое. Соответственно, для этого нужно специально наблюдать эти планеты, и этот небольшой европейский спутник для этого предназначен. Мы здесь больше всего ждем запуска спутника «Спектр рентген-гамма». Это следующий аппарат вот в череде из, ну, по крайней мере, трех запланированных. Радиоастрон, спектр R, точнее говорит, спектр радио. Первый спутник в этой серии, проект Радиоастрон известный, успешный проект. Следующий проект – это рентгеновская обсерватория. И я, наверное, да, еще не успел извините, сколько там, неделю назад ее запуск немножко сдвинули. Сейчас его сдвинули с апреля на июнь. Скорее всего, он сдвинется на осень, потому что летом там плохие окна для запуска. Но как бы то ни было, аппарат готов. Там какие-то детали продолжают тестировать, поэтому немножко отложили запуск. Но в этом году должна быть запущена эта рентгеновская обсерватория. Вот к вопросу о всей Вселенной. У него ключевая задача – обнаружить скопление галактик до края Вселенной. То есть вот их будет там, не знаю, больше 100 тысяч скоплений галактик. Это все, что вообще есть. Дальше они не образовались еще. Мы ожидаем новых данных по быстрым радиовсплескам. И самые главные надежды возлагаются на установку ЧАИМ. Канадский такой небольшой необычный радиотелескоп, но очень высокотехнологичный, по некоторым параметрам совершенно уникальный. В частности, он должен видеть много всплесков. Этот слайд я делал, когда все ели оливье с холодцом. А потом наступило 9 января, и они представили первые результаты. Они представили 12 новых всплесков, и, что важно, новый, всего лишь второй источник повторных всплесков. И они впервые смогли увидеть всплески на низкой частоте, чего раньше никому не удавалось. Это очень важно, потому что снова много говорит о среде вокруг. Ну и еще более важно, наверное, что продемонстрировано в Яве, что ЧАИМ очень хорошая машина. И сейчас известно где-то там чуть больше, чем полсотни всплесков. Соответственно, если учаем, все будет хорошо, то за 2019 год там точно уж перевалит за сотню, но, скорее всего, перевалит довольно сильно. Ну и, наконец, последний слайд, который когда-то был упомянут. Все ждут результатов анализа данных с так называемого телескопа горизонта событий. В радиодиапазоне можно увеличивать вот эту разрешающую способность, способность видеть мелкие детали, благодаря наблюдениям на телескопах, раскиданных по практически всему земному шару. Совсем всему нельзя, потому что то, что видно отсюда, не видно отсюда, естественно. Но, тем не менее, по заметной части земного шара, и тогда эта система работает как один телескоп вот такого размера, с точки зрения именно способности видеть детали. Это результат То есть такие результаты – это следствие очень детального, очень сложного анализа данных, он долго проводится. Сами наблюдения проводились в апреле 2017 года. Дальше была забавная история. Один телескоп на Южном полюсе стоит, и оттуда данные, много данных никак нельзя передать. То есть спутники тут ничего не видят, геостационарные спутники отсюда не видны, никакое оптоволокно не лежит. Более того, когда у нас лето, там зима. То есть там, значит, даже автобусы и трамваи не ходят. То есть только в конце 2017 года кораблями это привезли в центр обработки. Но вот с тех пор все эти данные совместно обрабатываются, и впервые люди надеются увидеть непосредственные окрестности черной дыры в центре нашей галактики, увидеть так называемую тень черной дыры, неоднородность распределения излучения вокруг черной дыры. Удастся это или нет, доподлинно неизвестно. Засада может быть одна, просто там может быть непрозрачно. Поскольку никто никогда этого не делал на таких длинных волн, неизвестно априори, прозрачно там или нет. Совсем недавно, уже в январе, вышла статья, где люди наблюдали на близкой длине волны. Здесь 1,7 мм, а там было 3,5 мм. Вроде бы должно быть прозрачно. Ну, как бы полной уверенности нет. Поэтому все очень ждут от них данных. И если там будет результат, то, безусловно, через год я вам буду про это рассказывать, как один из главных результатов 2019 года, про то, что впервые удалось увидеть тень черной дыры. Спасибо. Но я не знаю, до какой степени мы надоели хозяевам, но пока нас не начнут выгонять, можно поспрашивать. У меня вот такой вопрос. Вот, глобально, да, вот, что сейчас в астрофизике, ну, допустим, чего мы ждем, да, вот, ждали обнаружения там бозона Хиггса все время, да, ждали там гравитационных волн, вот, что сейчас мы ждем, да, и вот, ну, самое такое вот интересное. Да. Ну, если говорить про правда самое интересное, особенно с такой широкой точки зрения, не говорить прямо про этот год или следующий, то наземные телескопы следующего поколения, 30-40-метровые, которые должны заработать в середине 20-х, и следующий космический телескоп, который, если все хорошо, полетит в 21-м году, то есть снова это там начало 20-х, они должны быть способны анализировать состав атмосферы планет земного размера в зонах обитаемости. Соответственно, если все, ну, не нужно быть супероптимистом, я бы сказал, нужно быть просто оптимистом, чтобы поспорить, что к концу 20-х годов мы откроем землеподобные планеты в зонах обитаемости, скажем, с несколькими процентами кислорода в атмосфере, что с современной точки зрения почти невозможно без биосферы земного типа. И, наверное, это вот из, ну так, не то что гарантированного, но из хорошего, это очень такой хороший результат. Ну, а дальше сильно зависит от там, детализации. Скажем, ну, есть очень такие важные вопросы. Вот есть нейтронные звезды. Как говорил, совершенно уникальные объекты. Неизвестно, из чего они состоят. Ну, наивно, значит, из нейтронов, хочется сказать, раз они нейтронные звезды. Я все время говорю студентам, что если написано, что котлета из говядины в столовой, вы можете так думать, правда. Более того, там точно есть говядина, но вот процент – это уже вопрос сложный, это детали, это надо изучать. Из чего состоят нейтронные звезды? Это не праздный вопрос на самом деле. Он тянет за собой цепочку. Почему мы не знаем, из чего они состоят? Потому что мы в лабораториях не можем воспроизвести такое вещество. То есть это просто означает, что мы вообще не знаем о поведении вещества при очень высокой плотности. В лабораториях мы никогда этого не узнаем. Это просто, ну, никогда, ладно. Я, конечно, могу быть неправ, как Эйнштейн, отличаясь от него по всем остальным параметрам. Но очень долго мы это не узнаем. В нейтронных звездах это можно узнать. Если все хорошо, это можно узнать, там, если повезет, в течение пары лет, если будут открыты подходящие удачные объекты. То есть это вполне тоже такая область исследований. Ну, вот про нейтрино высоких энергий мы говорили. Есть еще просто космические лучи высоких энергий. Это в основном протоны должны быть. Это совершенно фантастический протон. Протон весит 10 минус 24 грамма. 10 минус 24 грамма, я даже не знаю, с чем это сравнить. В быту это нельзя сравнить ни с чем. 10 минус 24 – это очень мало. Частица может обладать большой энергией. Большая энергия, предельно измеренная, это энергия теннисного мячика, там, на исовой подаче какого-нибудь Федерера. То есть этим можно убить. Прецеденты, как вы знаете, были. Там пару раз, по-моему, судьи убивали во время теннисных матчей нечаянно. Вот. Это совершенно уникальная частица. Там энергии в миллиард раз больше, чем на Большом Адронном Коллайдере. И мы не знаем, откуда они берутся. Частицы точно есть, их полвека уже примерно наблюдают. Откуда берутся, неизвестно. Происхождение космических лучей из сверхвысоких энергий – это тоже загадка. Было бы очень интересно понять, откуда они летят. Ну и можно там продолжать, наверное, этот список. В плоскости черных дыр ничего нет, да? То есть мы не хотим изучить там. Черные дыры, да. Да, хорошо, про черные дыры, правильно, да. Я вспоминаю, у меня про это есть лекция, я пытаюсь загибать пальцы, пока говорю, и вспоминать по пункту. А с черными дырами, наверное, самое, после того, как увидели графоны, самое, я прошу прощения, уже какое-то слово потеряю, самое суперское, что может быть, это увидеть излучение Хокинга. Соответственно, увидеть лучше напрямую вспышку, связанную с последней стадией испарения черной дыры, это фантастически интересно. Это было бы самым прямым доказательством вообще их существования. И, кроме того, это очень здорово проверяло бы теорию гравитации, потому что последние стадии испарения черных дыр в разных теориях гравитации идут по-разному. То есть вот это достаточно детальное наблюдение позволили бы сказать, прав Шелдон или права Лесли. То есть можно выбрать между петлевой квантовой гравитацией и теорией струн. Потому что в этих моделях они по-разному испаряются на последних стадиях. Про экзопланеты и жизни я сказал. Да, хочется поймать частицы темного вещества. Но тут как-то вероятность 50%. Или поймаем, или не поймаем. Но это, конечно, было бы очень здорово, очень важно, если бы это сделать. Ну, наверное, вот по самым топовым результатам, которые прям очень легко описать, я бы тут остановился. Вот, да, конечно. Вы сказали, что черные дыры испаряются. Да. Можем описать, как, что там происходит? Ох, да. Значит, да-да-да-да-да. Я очень хочу вам посоветовать не про примерно. Это довольно забавная история. То есть это один из моих, как это, из моих редких записанных на камеру совсем эпик фейлов. Есть процесс Хокинга, хокинговское излучение. И есть такое, ну, вульгарное, в смысле вот упрощенное изложение этого процесса. Оно звучит так. И я, кроме этого, не будучи специалистом в этой области, никогда ничего не читал. Мы описываем вакуум как среду, в которой постоянно рождаются виртуальные пары частиц, частица-античастица. И вульгарное объяснение состоит в том, что если такой процесс рождения частицы-античастицы происходит вблизи черной дыры, то в норме они должны обратно исчезнуть. А если это вблизи черной дыры, то одна из них попадает в черную дыру, и второй ни с чем аннигилировать, некуда исчезать. Поэтому эта частица становится свободной. Соответственно, это выглядит как рождение частицы из вакуума, но частица уносит энергию, ее надо откуда-то брать, она берется из массы черной дыры, соответственно, черная дыра уменьшается, от этого еще сильнее идет этот процесс, поэтому все идет в разлет. И мы делали совместную такую лекцию с Эмилем Ахмедовым, замечательным теоретиком, и как-то он как раз специалист по именно физике черных дыр, про это он и говорил, я говорил про астрофизику, и ну, он очень вежливый, он так сказал, он не спросил меня, ты правда думаешь, что вот то, что ты сейчас сказал, это правда? Вот. Но суть сводилась к этому. Забавно, после этого я полез читать статью Хокинга. Там описана эта штука, после чего, значит, английским по белому написано, ну, конечно, не надо так в лоб воспринимать, потому что на самом деле все гораздо сложнее. И у Эмиля есть тоненькая книжка, значит, автор Эмиль Ахмедов. Книжка называется «Чего-то, ну, естественно, с черными дырами». Не буду врать, как она называется точно. Это тоненькая книжка, страница 60. Она должна быть доступна в интернете. Ну, не черные дыры, но вот гуглить надо, да, на Ахмедов черные дыры. Это единственная на русском языке попытка, а может быть и на любом языке, я не знаю. Но на русском языке точно это единственная попытка на самом деле изложить, как они испаряются. Доступно? Ну, в общем, я бы сказал, что доступно. Скорее, книжка по стилю написана для там, ученика 10 класса физмат-школы. Вот так. Вот. Но, естественно, все равно не полно. А? Недоступно, значит. Недоступно. Но тут, да, нет повода не поехидничать на тему. Я как-то вот в духе, знаете, есть такие сайты Overheard in New York, с этого все началось, то есть что-то услышанное на улице. Ну, а потом появился Overheard везде. Вот в Москве у меня был один прям суперский Overheard. Я иду в переходе с чего там, с Охотного ряда на Театральную. Две дамы идут, видимо, обсуждают детей. Там специализированные классы, как вот чего туда. Другая говорит, а у нас, говорит, все очень просто сделали. Провели контрольную по математике, разделили всех на гениев и гуманитариев. Более спокойного, лаконичного изложения ситуации я никогда не слышал. Это совершенно потрясающе. Вот. Но книжка хорошая, у Эмиля есть достаточно много видео на эту тему, там коротких роликов, элементов лекции, то есть, в общем, поискав, найдете. Есть, естественно, Википедия, но в Википедии изложена вот эта базовая такая концепция, сильно упрощенная, которую Хокинг не советовал принимать как последнюю реальность, но можно и Википедию почитать. Да. Больше всего, вот вы рассказывали про способ определения экзопланеты, если я правильно понял, за счет мерцания, когда между как звездой и нами появляется... Ну не мерцание, а прямо вот падение блеска. Да, все-таки там... Сгораживает, да. И в каком-то датчике. А что происходит, если, грубо говоря, планета вращается, то есть плоскость вращения, она перпендикулярна нам, да. Получается, никакого как бы блеска нет, да. Мы можем сказать, что там никаких планет нет, а на самом деле они есть. Да. Ну, то есть, мне нравится ход вашей мысли. Все фактически правильно. У меня про это есть целая популярная лекция. Но будут другие эффекты зато. Они пока не наблюдаются, но, по всей видимости, Гайя внезапно, там, в районе 2020 года, вдруг выдаст нам где-нибудь в районе 10 тысяч экзопланет. Просто другой способ. Там при высокой точности измерений, вот при такой ориентации, да, вы правда увидите, как звезда вот так ходит вокруг центра массы. То есть вы увидите, что смещается вся звезда. Но для этого нужна высочайшая точность измерения положения звезды, там убирание всяких других эффектов. Звезды двигаются при этом, то есть там много движений. Просто вам нужно выделить именно это. Но все оценки, и теперь есть как бы реальные данные Гайя, можно проверить начальной стадии этих оценок по реальным данным, все говорит о том, что после полного цикла, после обработки пятилетнего куска наблюдений Гайя, она прям тысячи планет таким способом должна открыть, прекрасно дополняя. Есть еще один способ, он вообще не зависит от ориентации. Вот мы говорили про микролинзирование, увеличение блеска за счет гравитационного линзирования. Да? Естественно, если пролетает не звезда, а звезда и еще маленькая планета, то, грубо говоря, там более сложная картина, но будет один пик и будет еще один маленький пик от планеты. И это тоже наблюдается, то есть есть десятки планет, которые открыты по гравитационному линзированию, это никак не зависит от ориентации. Ну и, наконец, это совсем там, по пальцам двух рук можно пересчитать, планету можно просто увидеть. И опять-таки это не зависит, естественно, от ориентации. Есть меньше 10 примеров. А? Ну да, то есть получить фотографию, вот эта яркая точка – это планета. Есть около десятка таких штук. Ну, снова можно погуглить. Гуглить, давайте я вам что-нибудь напишу. Гуглить нужно вот на очень простую штуку. HR8799. В этой системе, ну, во-первых, их 4, во-вторых, за несколько лет наблюдений есть гифка анимированная, они крутятся. Если ее зациклить, так можно перед экраном компьютера провести несколько часов. Да, пожалуйста. Планеты светятся, если они отражают просто сверху звезды Дедоксина. Мне нравятся ваши вопросы. Вот как это? Не кривя сердцем. Какой-то сегодня пердуха. А планеты с отраженным светом или нет? Нет. Это замечательный вопрос. Значит, вот так. Нет. Вот так, да. Ученые скрывали, обманывали. Значит, смотрите, в чем проблема. Да, когда вы смотрите на небо утром и видите Венеру, она там на юге сияет, так это отраженный свет Солнца. Но прямые изображения планет мы получаем для планет, которые находятся далеко от звезды, просто иначе планета тонет в свете звезды. У нас нет технических возможностей получить изображение планет, которые находятся близко от звезды. Они далеко, и отраженным светом там ничего не получится. Но это молодые, большие планеты, типа Юпитера, там чуть больше. Они молодые, газовые планеты, они продолжают немножко сжиматься. И это их нагревает. И в инфракрасном, у них температура поверхности получается там в районе 1500 градусов. И в инфракрасном диапазоне они выделяются даже на фоне звезды. Так что те, которые видны напрямую, это не отраженный свет как раз. Могу еще про экзопланет спросить? Вот, ну, то есть, я, конечно, сразу все стоит к тому, чтобы найти какой-то планет, похожий на Землю, надеяться, что там есть жизнь, и там помахать инопланетянам, грубо говоря, руками. Вот. если у нас настолько все как бы неточно, что мы даже не можем понять, есть там планета или нет, нам приходится математически вычислять как бы это все, как мы, и они настолько далеко находятся, как мы планируем, собственно, понять, есть ли там... Ну, то есть мы сейчас, вот сейчас иду спорить... Если жизнь или нет. Или нет. Да. Как бы она вообще близко, но там прилететь да. можно. Да. А именно далеко, что вообще, что как бы там да. делать? Значит, смотрите, если мы говорим про поиски жизни, то речь идет о том, что вот в обозримом будущем, в ближайшие 10-20 лет, мы сможем обнаруживать следы присутствия глобальной биосферы типа того, что есть на Земле. То есть кислород... Он очень как-то, он все окисляет. Поэтому в атмосфере планеты не может быть много кислорода, если его туда постоянно не поставляют какие-нибудь растения, грубо говоря. Соответственно, что мы сможем сделать в ближайшие 10-20 лет? Мы сможем померить содержание кислорода в атмосфере планеты типа Земли, то есть примерно такой же массы, такого радиуса, на таком расстоянии от звезды типа Солнца. И если мы намерим, что там есть больше 4% кислорода, а лучше 10%, а лучше 18, то нам это не будет доказательством существования биосферы. Но вообще говоря, если, так сказать, не параноить, нужно будет признать, что единственным или самым разумным, нам, с большим отрывом, самым разумным объяснением является присутствие биосферы. Если одновременно мы обнаружим там еще и, например, присутствие следов метана, то это будет совсем хорошо. Метанокислород – антагонисты. И пару метан-кислород сделать без растений и условных коровок очень трудно. Ну, это как бы почти что все. В принципе, есть методики, которые в относительно обозримом будущем позволят для планет типа Земли там такие плохенькие глобусы строить. Ну, то есть, например, можно будет понять, какая, ну, если это планета вот типа Земли, то есть заведомо там есть материки, есть океаны, есть облака, можно будет понять, какая часть планеты покрыта материками, какая океанами, какие материки покрыты льдами, снегами, какие не покрыты. Но это, по всей видимости, не ближайшие 10 лет, но, в принципе, методики есть. Может быть, даже крупные телескопы следующего поколения, но за длинный довольно наблюдательный цикл, смогут это вытянуть. Два вопроса. Давайте один. Я буду посматривать, чтобы монополию, вот я как это фас. Говорили о Сагитариусе. Да. У вас там была такая серая линия на нуле, да. И красненький, да. Всплеск. Да. Серенькая – это не ньютоновская физика, красная – это… Но на самом деле, собственно, что измеряется? Мы видим, как двигается объект, мы видим его орбиту, да? Мы знаем массу центрального тела, вокруг которого он крутится, и мы измеряем скорость этой звезды. То есть вот мы… Ну, вообще говоря, даже, да, линейно в проекции на луч зрения, да, все, что мы измеряем. Соответственно, если мы посчитаем, как должна меняться скорость в ньютоновской физике, то будет вот это горизонтальное... Да, это отклонение скорости от предсказанного. А красное – это, соответственно, отклонение согласно общей теории относительности за счет... И вот про 9 сантиметров Солнца я что-то не понял. Ну, смотрите, да. Вот у нас Солнце, вот у нас Земля. У Солнца какая-то масса, у Земли какая-то масса. Соответственно, центр массы такой системы где-то совсем внутри Солнца. Соответственно, за один год Солнце, ну, Солнце совершает оборот вокруг вот этого центра массы. И скорость вот этого движения 9 сантиметров в секунду. Линейно. Да. То есть это просто 2πr разделить на 1 год. А r – это, соответственно, астрономическая единица умножить на отношение масс Земли и Солнца, грубо говоря. Совет англоязычный, может, что-то из русскоязычных, и еще там была проблема, насколько я понял, там не проверенные статьи могут. Да. Значит, про архив. Ну, во-первых, туда можно класть статьи на любом языке. Например, там лежит шикарная статья по истории гравитационных волн Зураба Силагадзе на русском языке, ничего не противоречит. Действительно, архив – слабо модерируемая система. И действительно, это результат некого консенсуса. То есть он модерируемый. Туда совсем вот, ну, такой жуткий откровенный бред нельзя залить, все статьи читаются перед тем, причем читаются живыми людьми, перед тем, как быть опубликованным. Но были большие споры, они пытались жестче зажать, менее жестко зажать. Но сейчас, за исключением какого-то фантастического бреда, ну да вот правда вообще, там, скажем, я могу опубликовать там более-менее что угодно, потому что у меня там больше сотни статей, там, я сотрудник организации, которая входит там, в бесконечно большой белый список. Вот, поэтому действительно в архиве появляются странные статьи, и что мы часто видим в новостях, там ученые показали, статья опубликована в архиве. Да, теперь про русский язык. Да, с одной стороны, там, значит, есть статьи на русском, но архив все-таки источник такой научной информации, язык международного общения английский, он какой-то должен быть, поэтому действительно больше всего там. Если все-таки вас интересует информация на русском, но такая научная, но обзорная, то, естественно, просто тематика сильно пропадает, как-то сужается. Но, тем не менее, есть единственный обзорный журнал по физике на русском языке, УФН, «Успехи физических наук», с совершенно понятным адресом УФН.ру. Там есть статьи, ну, совсем, как мне, недоступные по какой-нибудь соседней области физики. Но есть очень доступные статьи, например, одна из прям вот лучших статей про темное вещество с точки зрения астрофизики была опубликована в начале прошлого или позапрошлого года. В УФН ее очень хорошо читать. Соответственно, да, ну раз уж я начал писать ссылки. Естественно, вот то, что я вам рассказывал, это невозможно сесть и за вечер сделать. Поэтому это я делаю в течение года каждый день. Соответственно, у меня есть проект. Вот. Собственно, это я даже не к тому, чтобы вы его читали. Там краткие изложения всяких интересных статей. Самое интересное я вкладываю в отдельную коробочку, а потом, значит, в конце года начинаю разбирать эту коробочку и делаю такую лекцию. Поэтому это занимает всего там с 1 по 4 января где-то обычно. Но как бы то ни было, для, значит, собственных и остальных людей легкости все хорошие, все астрофизические статьи из УФН у меня там собраны в отдельную коробочку, в которую прям можно зайти. Если вам нужны астрофизические статьи, то не надо шарить по УФН, потому что астрофизика – это меньше 10% от физики. А там прям все статьи собраны в одной коробочке, и можно взять почитать тоже. Что вам еще сказать на прощание? Но на самом деле в любой соцсети у меня стоит ссылка. Там есть онлайн-календарь лекций. То есть, короче, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в ЖЖ, там где угодно можно меня найти. Там есть ссылка на календарь лекций. Есть такой интересный художник Растан Тавасиев, ну, который, значит, есть совсем вот арт-проекты, которые он делает, всякие интересные. И у него, значит, есть такая глобальная идея. Ему интересно думать, как в далеком будущем можно было бы делать произведение искусства в космосе. Но ясно, что это, ну, то есть не просто сделать холст размером миллиард на миллиард километров, это скучно, а использовать то, что есть. И, соответственно, довольно давно мы с ним пытаемся на публике так или иначе обсуждать эту проблему. Есть такая большая серия роликов, там 3 часа чистого времени мы это обсуждаем, но по изначальной договоренности эта серия роликов, которая вся есть в YouTube, должна завершаться неким офлайновым событием. Соответственно, мы с ним будем сидеть, он будет говорить, а я хочу нарисовать такое в галактике, как это можно сделать, а я буду ему говорить, что это нельзя сделать и почему. Это не очень просить трогать. А? Не очень просить. Не, ну все-таки вопрос там, ну, например, условно, мы там совсем про это говорить не будем, но примерно, там можно спросить, а можно ли сделать там статую размером 10 тысяч километров? Ну, ответ – сделать можно, но проживет она недолго, потому что под действием собственной гравитации будет складываться в шарик. Или там про что мы будем говорить, можно ли, значит, полярным сиянием что-нибудь на небе. Выходят люди под небо, на небо-то тоже там вот нельзя и почему там. Как устроена магнитосфера Земли, что куда течет и почему слово написать не получится. Вот как так. Ну, мы посмотрим, как пойдет, так мы совсем на людях не делали еще. Кажется, вот своей научной деятельностью. Как определяете, что вы делаете? Чем вы заняться сейчас? Как удовлетворить любопытство? Да, это... Когда я защищал докторскую, то, значит, один из но не оппонентов, сидящих в зале, сказал, что когда кто-то выступает, ему задают вопросы, то он делит вопрос на две категории. Хороший вопрос, тогда он знает ответ, и интересный вопрос, тогда он не знает ответ. Это интересный вопрос. Я до конца не знаю. Ну, то есть, на самом деле, во-первых, все-таки есть научная работа последние там, лет 100. Она требует достаточно большого знания всякого контекста, поэтому, как правило, за исключением там, каких-то удивительных гениев, вы не можете решить, там, всю жизнь вы занимались, я не знаю, Луной, а сегодня интересно про черные дыры. Ничего не получится. Вам нужно будет года 3, чтобы войти в эту область. Поэтому внутри своей области какой-то там более широкой, менее широкой, может быть, 2, редко 3. Человек что-то делает, у него есть какие-то проекты, но и обычно все-таки одни проекты вытекают более или менее из других. Иногда не гладко, а как эволюция. Там можно заниматься... Вот, ну, например, там самая цитируемая, наверное, сейчас моя статья, она появилась примерно так. То есть я сидел спокойно на Сардинии в обсерватории, и в соответствующем утреннем выпуске архива я и мой коллега Константин Александрович Паснов в ГАИШе прочли про первый быстрый радиовсплеск. Они только появились. Действительно, казалось, что нейтронные звезды – подходящий объект, и, соответственно, Константин Александрович просил, ты же занимаешься магнитарами, подумай, нельзя ли это сделать на магнитарах? Могут ли магнитары быть источником быстрых радиовсплесков? То есть, с одной стороны, это вот в русле того, чем я занимался, более-менее магнитары, да, но появились совершенно новые данные интересные, было интересно их объяснить. Мы придумали какую-то модельку, в общем, неплохую модельку вроде бы. Может быть и неправильную, но пока она является одной из двух лучших для быстрых радиовсплесков. Так что, в общем, очень по-разному. С одной стороны, есть какая-то колея, но вы можете ехать в этой колее, и там какие-то повороты или что-то сверху упало. Ну, а иногда можно проводить бесчеловечный эксперимент. Например, мне стало интересно про экзопланеты, которыми я никогда не занимался. Я взял 2 студентов, дал им задание про экзопланеты, чтобы они что-то читали и мне про это рассказывали. Ну, бесчеловечные эксперименты не всегда хорошо заканчиваются, я вам заранее скажу.